День четвертый. Проснулся я отлично выспавшимся, несмотря на вертикальное положение во время сна. Хотя надо сказать, что вертикальным оно было чисто номинально, ведь тут нет ни верха, ни низа, ни даже какой-либо опоры. В общем-то, можно признать положение и горизонтальным с таким же успехом, но... Впрочем, откуда это «но»? Да о чем я вообще думаю? Правильно надо думать о двери. Кстати, а почему ее до сих пор нет? Ах да, медитация. Но вначале неплохо бы сделать зарядку. Только вот как ее делать в этом непонятном месте? Ладно, отложим пока для ясности. Значит, переходим к медитации. Я честно отрубил полчаса в медитации, даже не подглядывая. Хотя очень хотелось. Но несмотря на все мои старания, дверь так и не появилась. «И что теперь делать?» «Хаос, ты меня слышишь?» Зачем-то проорал я. В ответ сзади раздалось мерзкое хихиканье, и смутно знакомый голос подтвердил. «Слышу, слышу!» Обернувшись, я успел заметить захлопнувшееся, неизвестно куда ведущее окошко с цветами на подоконнике и закрывающую его фигурку зайца из «Ну, погоди!». «Так вот, почему голос показался знакомым». И что мне теперь ему ответить? «Ха! Ну, Хаос, погоди!» Раздавшийся на этот раз смех был смехом самого Хаоса. И хотя его мне разглядеть не удалось, но дверь появилась. «Интересно, а если вот в эту первую дверь пройти не в ту сторону, то выйдешь из книги или еще куда-то попадешь?» «А почему бы и не проверить?» Я толкнул дверь, благоразумно не прикасаясь к кусачьей ручке. Открывшийся портал сиял такой же чернотой, как и окружающая тьма. Что ж, надо идти до конца и проверить гипотезу. Передо мной повисло сообщение. «Вы уже прочли великую книгу «Безумие хаоса». Желаете перейти в оглавление или покинуть ее? Оглавление – покинуть». «Однако... здесь есть оглавление? Забавно. Что ж, давайте перейдем туда». Я оказался в темноте. Почти такой же, как до этого. Но было одно существенное отличие – двери. Их тут бесчетное множество. Я бы сказал тьма, но тьмой было окружающее пространство, а двери, словно деревья в лесу, торчали везде. Впереди, сзади и по бокам, сверху и снизу. Причем распространялись от меня в виде своеобразной сферы – сферы дверей. И все они были совершенно одинаковые, деревянные, буковые. Ручки на них тоже были самыми обычными, круглыми, без малейших признаков кровожадных голов зверей. Кстати, весьма интересно, а почему вокруг столько дверей, если я видел их не так много? И как определить нужную мне? Ну и главный вопрос, какую из них открывать? «Что ж ты за лесом одинаковых дверей спрятался, Хаос?» Крикнул я в возмущении, не особо ожидая услышать ответ. Но тот не заставил себя ждать. Громовой голос продекламировал. «Упростить ты путь хотел. Вот бедняга, не удел. Оказался ты теперь. Избежишь ли впредь потерь? Легкий путь отринул ты. Но схитрить не просто тут. Скоро черные банты на могилку понесут. Чью могилку? Угадай. Это место не Клондайк. А намного-много хуже. Тут и жар, и люто стужа. И найдешь ли нужный путь к цели, что себе наметил? Может, встретишь медвежуть? То не он ревет. Ответьте!» В подтверждение последних слов раздался жуткий рев. «Похоже, тут и впрямь какая-то медвежуть бродит. Знать бы еще, кто это. И что теперь делать?» Выбирать наугад, пока меня эта громкая и, как мне кажется, жуткая тварь не заметила? А если дверь неправильной будет, что тогда? Что там может быть вообще в этих дверях? Да что угодно. Это же хаос. Тем временем рев раздался ближе. Дабы не испытывать судьбу, я открыл ближайшую и оказался снова в абсолютной тьме. Я что, вернулся обратно? Но внезапно раздался голос. «Чего застыл на проходе? С дороги отойди! Вот урод!» Я сделал шаг вбок и упал, ударившись плечом обо что-то твердое. Незнакомый голос, немного потеплевший, заметил. «Убогий! Что с него взять?» И тут всплыла табличка. «Внимание! Как обладатель достижений «Криворукий и хромой», «Безрукий и немой», вы получаете достижение «Хитромудрый и слепой». Слава плюс 3. На вас наложено проклятие слепота до достижения вами 40-го уровня или до встречи с любым богом. Здрасте, приехали. Опять наградили. Да от души-то как? И как мне теперь прикажете добираться к этому богу, если я дверей не увижу? Хорошо, хоть у меня уже имеется небольшой опыт слепого странствования. Так что как-нибудь добреду, куда надобно. Вопрос только в том, куда именно мне надобно. Рядом раздался ехидный голос Хаоса. «Но в самом деле, не думал же ты, что все будет так же просто, как и в первый раз?» Раздавшийся следом смех не показался мне злорадным. Скорее, каким-то предвкушающим, что ли. Словно бог ждет очередную порцию развлечения. Что ж, устроим ему развлечение. Итак, нам нужна дверь. Как ее найти? Ну, для начала нужно подняться. «Вот нажрался-то скотина, а одет-то в какое непотребство! Тьфу! И ведь несовестно же такое носить!» Послышался недовольный женский голос. «Хм, а люди здесь есть, значит, можно попросить их провести меня к ближайшей двери. Надеюсь, что меня она выведет куда нужно. А если не выведет? Если вокруг много дверей, тогда что? Ладно, отставить панику. Будем решать проблемы по мере поступления. Первым делом встать. Это удалось выполнить без особых проблем. Ощупывание себя привело меня к мысли, что я по-прежнему в своем костюмчике. Впрочем, об этом можно было догадаться и по реакции мимо прошедшей женщины. Так, а дальше-то что делать? Поводив руками перед собой, сделал осторожный первый шаг и едва не грохнулся об оказавшийся впереди коварный бордюр. Вот же ж! Повернув направо, я начал водить перед собой не только руками, но и ногой, ощупывать поверхность впереди. Со стороны я представлял, должно быть, довольно странное зрелище. Слепой, в костюме мазохиста, да еще и ни посоха, ни трости, чтобы дорогу впереди прощупать. «Дружище, тебе помочь?» — раздался рядом участливый мужской голос. «Не трогай его, сын мой!» — послышался другой мужской голос с нотками истеричности. «Разве не видишь, на нем проклятие лежит? А если оно и на тебя перейдет?» «И что же, по-вашему, его вот так вот и бросить? Слепого и почитай без одежды?» «Такова его судьба, рок, если хочешь. Каждый несет на себе волю Светлоликого, на всем есть его печать, ведь сказано в Писании, «Блаженно страждущие, ибо ближе находятся ко мне, но каждому даден свой путь, и помощи в нем только от меня может быть». «А если его помощь заключается в том, что я этому несчастному помогу? Ведь ничего не делается без воли его, не так ли, святой отец?» «Истинно! Все мы живем и действуем по воле его. Но отчего ты возомнил себя проводником его воли?» «А чего я молчу-то? Блин, видимо, привык уже, хотя немым был всего-то ничего». «Спасибо вам, добрые люди, помощь мне не помешает». «Вот видишь, святой отец, нужна ему помощь, грех ведь не помочь». «Да что же ты такое говоришь, сын мой? Грех ведь в помощи и состоит. Если человеку постоянно помогать, то он в скорости уже сам ничего сделать не в состоянии будет. А то, что он слепой, лишь приближает его к владыке. Не след человеку мешать в его духовном пути». «Да как же так, святой отец? Что же вообще теперь людям не помогать? Разве это не грех?» «Грех, конечно, но данному человеку помогать нельзя, ибо на нем отпечаток большой силы, а значит, в помощи он не нуждается. И то ли голову нам морочит, то ли в грех ввести хочет, уж не знаю, что и хуже». «Так может его камнями забить, святой отец, чтобы не смущал добрых людей?» «Не надо меня камнями, уж лучше сам как-нибудь, раз уж вы помочь слепому не хотите». «Вот видишь, сын мой, не так уж ему и нужна наша помощь. Это вражьи силы испытывали стойкость нашу. Пойдем, сын мой». Послышались удаляющиеся шаги. «Да уж, поговорили так поговорили. Хорошо, хоть камнями не закидали, и на том спасибо. Вот и что мне теперь делать? Куда двинуться? Пожалуй, слепота — это самое худшее проклятие для обычного человека». лишаясь привычного способа получения 90% информации об окружающем мире, сразу чувствуешь себя беспомощным и растерянным. И все же, что делать? А еще, кто виноват и когда все это кончится? Извечные вопросы, на которые все требуют ответ, но никто не желает отвечать сам. «Дяденька, вам помочь?» Высокий и звонкий детский голосок своими радостно восторженными нотками оторвал меня от моих философских размышлений. «Да, пожалуйста, проводи меня до ближайшей двери». «Точно до ближайшей?» Детский голосок явно испугался. «Ну да, а что с ней не так?» Вопросом на вопрос поинтересовался в свою очередь я. «Так ведь там храм, а перед ним, знамо дело, каморка Инквизиции. Вам точно туда надо?» В Инквизицию почему-то не хотелось. И куда же тогда двинуться? А в другом направлении какая ближайшая дверь? «Так в одну сторону таверна у дядюшки Мо, в другую – спуск в канализацию, в третью – калитка в сад при дворце нашего лорда-барона». «Давай начнем с таверны, уж больно кушать хочется». «Хорошо, тогда я сейчас возьму вас за руку». «Нет», – как можно скорее выкрикнул я. Не хватало, чтобы паренька магии от костюма приложила. «Не надо меня трогать. Лучше постоянно говори, и я буду идти на голос». «Пусть будет по-вашему», — покладисто согласился мальчишка. Так мы и пошли. Он все время что-то говорил, я же шел на его голос, не особо вслушиваясь в то, что именно парнишка там бубнит себе под нос. По мере удаления от моего первоначального обитания начали прорезаться неприятные запахи. То тухлой рыбой, то гнилыми овощами пахнет. А то и вовсе какой-то дохлятины потянуло. Шли мы довольно долго, и в моей душе начали ворочаться неприятные подозрения в адрес моего проводника. Уж больно велико расстояние до ближайшей двери. Внезапно голос мальчишки смолк, зато послышался другой, глумливый, хриплый, весь какой-то неприятный. «И кого это к нам сегодня принесло? Не как паломник по святым местам? Вон в веригах весь, кроме них и нет, почитай, ничего. Или ты себе взад все монеты запихал? Так у нас и по этой части специалист найдется. Сиплый это дело любит», — послышался ржач нескольких грубых глоток. «Кузявый, где мои монеты?» Привычный детский голосок был сейчас довольно требователен. «Я привел тебе жертву». «Так у него твои монеты», — заржал неведомый мне кузявый. «Иди и забери у него сам». «Мы так не договаривались», — попытался покачать права детский голос, но был грубо оборван. «А мы с тобой вообще никак не договаривались. Иди, иди и забирай сам, или вали отсюда. А то, понимаешь, мне скоро всякий сопляк в округе будет указывать, что и как делать». Ржач нескольких голосов был ему наградой за последнюю фразу. Послышался какой-то непонятный легкий звук, словно скрип. «Ха, неужто это мой провожатый зубами скрипит?» А вот и его голосок послышался. «Ну, дядя, где мои деньги? Мне нужны монеты». «У меня твоих денег нет», — попытался спокойно ответить я, но голос отчего-то дал петуха. Бандиты от этого еще больше развеселились. Внезапно я почувствовал легкое дуновение ветерка, а вслед за ним удар. Система бездушно сообщила мне о полученном уроне и открывшемся кровотечении. Амалец-то не промах, ножиком работает неплохо. Жаль только, что он против меня. Ну да ладно. Я запустил для начала на себя щит воздуха. Какая-никакая, а все же защита. Следом была струя огня, с которой я начал крутиться вокруг своей оси, так как окружающих противников я не видел. Но строчки о нанесенном уроне говорили о том, что я на правильном пути. А вот и строка о первой смерти моего противника. Это оказался Маро Беспризорник. Что ж, Маро, ты сам себе злобный Буратино. Никто, кроме тебя, не виноват в твоей смерти. Вот и вторая строчка. На меня накинулись со спины, повалили на землю, и мы покатились в кучу малу. Мой костюм не стал упускать такого великолепного случая поделиться с окружающими своей энергией. Как результат, еще четыре строчки о смертях моих противников. После чего наступила тишина. Но среди этих строчек не было ни одной о кузявом. Где-то этот злыдень притаился. Я медленно поднялся и начал прислушиваться, куда же мог он подеваться. Рано или поздно он выдаст себя каким-нибудь движением. Точно должен он зашуметь. Я стоял и слушал, слушал и стоял. Вокруг царила тишина. Противник все же не выдержал первым. Только вот решился он не на атаку, а на отступление. Топот удаляющихся ног мне об этом четко рассказал. Теперь возник вопрос. То, что предводитель шайки сбежал, это плюс или минус? Если он сбежал совсем, плюс. А если вернется с подкреплением, минус. Так что быстро обыскать мертвых на предмет всяких полезностей и бежать отсюда. У одного из грабителей была найдена хламида монаха. Очень неплохо для маскировки моего костюмчика. У него же еще нашел кастет и дубину. Прочие могли похвастаться только дубинами. Но у одного еще завалялась бутылка дешевого пойла. Да, система именно так и говорила. Бутылка дешевого пойла. Забавно, конечно, но отчего-то я его с собой все же прихватил. Монет оказалось совсем немного, а больше и вовсе ничего особенного. Одежда же сплошь какая-то рванина, так что хламида монаха была по-прежнему выше всяких похвал. Кстати, очень хорошо, что моя слепота не действовала на интерфейс. Иначе как бы я сортировал свои трофеи? Стоп. Так у меня же карта есть, и по ней я спокойно могу вернуться обратно. Не стал откладывать это дело в долгий ящик. По пути я несколько раз падал. Дубина – неважная замена трости для ощупывания дороги впереди себя. Один раз на меня выскочила какая-то злобная псина, но от нее удалось отмахнуться моей тросточкой. После чего четвероногий друг человека скрылся в неизвестном направлении. Один раз я услышал шаги, но те как послышались, так и поспешили отдалиться от меня. Видимо, тут не место для праздно шатающегося гуляки. Впрочем, до точки моего старта на этой странице оставалось всего ничего. Я не дошел буквально метров 10, когда мне по голове что-то ударило. Система услужливо оповестила меня о получении дебафов оглушения, дезориентация и слабость, а также травмы сотрясения мозга. Чьи-то проворные пальцы обшаривали мои карманы, вытаскивая из них все подряд. Я попытался взмахнуть рукой, но, конечно, меня не слушались. Тогда, с трудом приподнявшись на ватных ногах, я навалился на своего обидчика телом и придавил чужую культяпку своей еле живой тушей. Костюму этого показалось достаточно, чтобы поделиться эффектом магии смерти с моим нечаянным спутником. А ведь до этого, пока меня в наглую обворовывали, моя защита даже и не подумала вмешаться. Что-то тут явно недодумано. Неизвестный, попавший под удар щедрости моего костюмчика, судорожно задергался, пытаясь выбраться, но ему это так и не удалось. Придавленная мной рука уже еле двигалась и как-то конвульсивно сжималась. Но тут пришел завершающий подарочек – удар магии воды. Подо мной внезапно оказалась ледышка вместо еще недавно живой шевелящейся конечности. Похоже, что у вора не было такого уровня сопротивления магии, как у меня. «Браво! Так быстро пройтись по трем школам магии без каких-либо жестов, да еще и в таком состоянии, вы меня удивили до самой глубин души. Такого мастерства мне видеть еще не приходилось. Или же это какой-то артефакт? Тогда он должен быть чудовищной силой и стоимости. О, не бойтесь, у меня и в мыслях не было вас грабить. Я скорее на стороне угнетенных, а не угнетающих. Мое имя Джон из Локсли». «И что, мне это имя должно что-то сказать?» «Вы обо мне не слышали? Джон из Локсли, Джон Гуд». «Про Робина Гуда слышал, про Джона Гуда не слыхал. Кстати, Робин Гуд тоже был из Локсли». «Вы верно что-то путаете. В Локсли нет никакого Робина Гуда. Да и вообще, единственным известным тут Робином является принц Робин, брат нашего короля Ричарда Грифоньи Сердце. Дайте угадаю. Король ушел в поход, а в его отсутствие брат Робин захватил трон и выжимает всю страну досуха своими налогами. И вообще он редкая сволочь». «Король действительно ушел в святой поход на борьбу с лордами Инферно». Голос его налился какой-то тяжестью и злобой. «Но насчет принца вы совершенно не правы. Он добрейшей души человек и сама невинность. Так как ему всего 12 лет, но от его имени правит коварный епископ Ноттингемский, набравший в свою личную гвардию всякое отребье, и вот они-то издеваются над народом, как хотят. А церковники только говорят, что надо славить власть, ибо она от Бога, а помогать кому-либо грешно. Вот и получается, что церковь выжимает из народа все соки. Ну а я борюсь с ней в меру своего понимания. Помогаю бедным, отнимаю у богатых, то есть у церковников. Да, вот тебе и Джон Гуд. Не оригинально что-то разработчики, только имена местами переставили, да адаптировали к реальности игры. И, пожалуйста, новый сюжет. Плевать, что из него старые заплаты торчат во все стороны. Какая-то хрень на постном масле. И подано под соусом все новое, хорошо забытое старое. Только с какого боку шериф Ноттингемский стал епископом? Скажи, а основное твое оружие — лук? Господь с тобой. Что можно сделать луком с полностью облаченным латником? А епископ нынче своих прислужников присылает только в окружение латников и кнехтов. Только гномий арбалет. У меня их, правда, несколько. Один от отца достался, а еще два купил на первые заработанные лихим образом жизни деньги. Но покупал же не просто для себя. Это были инвестиции в будущее. Представляешь, что можно наделать с тремя арбалетами на 10 болтов с руной самовзвода тетивы, когда не нужно крутить ворот? Да я успеваю сделать все 10 выстрелов, прежде чем эти меднолобые поймут, откуда летят в них болты. Потом, правда, приходится менять позицию, но это дело поправимое. Вот если бы мне еще пару-тройку достойных товарищей, чтобы мы вместе засаду устраивали. Вот честно, даже тебя бы взял. Но ты слепой, какой из тебя стрелок? Арбалет. Это уже Вильгельм Тель какой-то, а не Робин Гуд. Намешали, намешали. А что выплеснулось, то и получилось. Да и шайки у него пока лесной нет. Может, к нему податься? Все равно непонятно, где эту проклятую дверь искать. И в лесу она может быть с такой же вероятностью, как и в городе. Да и в городе дверей много. Но пойди найди среди них нужную. А обитаешь ты в Шервудском лесу? Откуда тут лес? Кругом одни горы. Мы же в горах, на границе с гномами живем. Странник, ты как сюда вообще дошел? Божьей милостью. Оно и видно. Да будет тебе известно, поблизости есть, конечно, небольшие лески, но спрятаться там от людей епископа будет нереально. Поймают в течение пары часов максимум. А вот в горах спрятаться всегда можно. Главное знать, как и где прятаться. А также знать все тропки и устраивать ловушки. Порой можно и без стрельбы обойтись. Спустил на неприятеля мини-обвал. Они и готовы все, только добить некоторых остается. «Возьми меня с собой», — все-таки решился я напроситься в гости. «Я готовить хорошо умею». «Отчего бы и нет», — легко согласился мой собеседник. «Кстати, тебя как звать-то? А то я про себя уже все рассказал, разве что кроме детства. Ты же даже не представился». И тут мне пришла в голову идея. «Да монахом Туком кличут». Ведь одет я был в найденную у грабителя хламиду монаха. Надо же было как-то скрыть свой великолепный костюмчик. «Монах Тук?» В голосе Джона Гуда послышались нотки страха. «Великий инквизитор Тук?» Вслед за последним вопросом я почувствовал резкое шевеление воздуха и бросился в бок. Мимо моего уха что-то пролетело с довольно большой скоростью. Скачок земли вперед. Сбить своего противника с ног мне удалось, благо до него было меньше 2 метров, а вот удержать нет. Судя по звуку, он торопливо удалялся от меня куда подальше. Пошарив руками по сторонам, я нашел выбитый арбалет. Что ж, довольно неплохо. Обзавелся оружием. Главное, чтобы теперь меня из-за угла этот Джон Гуд не подстрелил. Интересно, а что за шевеление воздуха я почувствовал в начале боя? Это что же, он так резко арбалет поднимал, что от него даже струя воздуха пошла. Внезапно мне захотелось упасть вправо. Я не стал себе в этом отказывать. Интуиции надо доверять. Мимо опять что-то резко пролетело. Вслед за этим раздался крик. Я все равно тебя достану, сволочь!» Я выстрелил на звук. Послышался легкий вскрик. Выстрелил туда еще раз. Тишина. Интересно, я попал, или он меня так приманивает? Арбалетный болт, пробивший мое плечо и снесший мне половину здоровья, был ответом. Да уж, при таком уроне жить мне явно недолго. И что делать? Хорошо, что я упал за что-то массивное, и в меня стрелы пока не попадают. Но что мешает ему обойти мое препятствие? Так, срочно подлечиться, насколько можно. Самолечение в этом деле отличный помощник. Да и костюм мой тоже не оставался в стороне. Так, привстать на низкий старт, благо укрытие позволяет, встать боком к препятствию. С одной стороны стена какого-то здания, и это плюс. Но пробираться он будет, скорее всего, подальше. До другой стены в этой городской глухомании было около 4 метров. Тоже мне, блин, переулок. В средневековье переулки были максимум в метр, а то и уже. Господи, о чем я думаю? Меня же сейчас убивать будут. Резко отклоняюсь вправо от препятствия, получаю болт в левое плечо и врубаю режим боевого транса. Лечу на своего противника, которого могу видеть только на карте. И есть удар. Вбиваю врага в стену и обнимаю его, сдавив руки в объятиях, чтобы он не смог пошевелиться своими конечностями. Сейчас мой костюмчик обработает его до состояния головешки. Магия земли, магия жизни, магия духа, магия смерти, магия воздуха, магия иллюзии. Есть! Спекся. На всякий случай дождемся контрольного. Контрольным ударом оказалась магия огня. Джон Гуд реально превратился в головешку. Обуглился и начал рассыпаться у меня в руках. Лутом с него мне досталось обгоревшее трико, еще один арбалет, копия добытого первого, и горстка золотых монет, 52. Немного он, однако, успел награбить, или уже раздать успел. Оглушительный голос системы, продублированный соответствующей табличкой, гласил: «Внимание! Вы разрушили сказку про Джона Гуда. Данная страница сворачивается. Поспешите удалиться с нее в оглавление». В абсолютной темноте, окружающей меня с момента получения слепоты, невообразимо ярко вспыхнула дверь прямо передо мной. При этом она умудрялась еще и как-то звенеть или гудеть, словно трансформаторная будка под напряжением. Интересно, а если я дверь толкну не от себя, чтобы выйти в содержание, а потяну на себя, что тогда будет? И кстати, получается, что мне не надо искать эти чертовы переходы. Они сами рано или поздно появятся. Понять бы еще, как они появляются. Впрочем, это-то как раз понятно. Надо разрушить сказку. Внезапно мне на темечко свалился увесистый булыжник. Вокруг начали раздаваться звуки от падения чего-то тяжелого. Похоже, мне и впрямь пора. Толкнул дверь. Никакой реакции. Не получилось. Что ж, остается один вариант. Последовать рекомендациям системы. Тяну на себя и, покусанный очередной ручкой кровопийцей, выхожу со сворачивающейся страницы. Я снова оказался в слепой темноте. Дверей не видно, но, судя по практически оглушающему звону гудению, здесь их очень много. Похоже, я опять в оглавлении. Громкий рык раздался довольно близко, перекрывая окружающий звон гудения. Отчего-то задерживаться дальше тут мне совершенно не хотелось. Уж больно громким был голос у обладателя грозного рыка. Рванув на себя ближайшую ручку, до которой сумел дотянуться, выскочил в очередной портал. Фух, кажется, пронесло. «Базилио, а Базилио?» — послышался томный женский голос. «Скажи мне, а что с тобой случилось? Как ты изгоем стал?» Ответа почему-то не было. Не хотел Базилио делиться с обладательницей чарующего голоса своими тайниками души. «Но ты чего? Ты к своей слепоте еще и оглох, что ли? Я с кем разговариваю, глупый ты котяра?» Мне в грудину прилетел удар какой-то палкой, после чего, согнувшись от удара, я читал сообщение системы. «Вы получили уникальное задание прочитать сказку Буратино. Необходимо прочитать сказку Буратино. Награда – дверь. Внимание! На время выполнения этого задания ваша раса изменена на Неко. Особенностью вашей расы является повышенная ловкость, гибкость, скорость и 100% зрение в темноте. Внимание! На время выполнения этого задания ваше игровое имя изменено на Базилио. Пункт прозрения был особенно актуален с учетом моей слепоты. Система явно надо мной издевается. А может, это не система, а один противный бог? В подтверждение моей догадки послышались и хитрый смешок, и едва слышное замечание. А неплохо получилось. В довершение всего я ощупал себя и узнал, наконец, что Неко — это прямоходящий кот, ну а с руками, в которых, кстати, ничего не было. В остальном же обычный кот с мехом, ушами и хвостом. Хвост, кстати, довольно длинный, почти до земли. «Но чего ты себя щупаешь-то? Ты еще и яйца вылизывать начни! Тьфу!» Я резко перестал себя обследовать, а вот что ответить на это я не знал. И поэтому промолчал. Но пауза не была долгой. Моя собеседница опять заговорила. «Ну вот что ты за тварь-то, а, котяра?» Досадливо протянул женский голос. «Только к тебе по-человечески относиться начинаешь, как ты какую-нибудь хрень обязательно творишь». Довольно жалко проблеял я. «Чего ты экаешь?» Обладательница голоса явно обиделась. «Я ему всю душу, понимаешь, вылила, рассказала о себе всю подноготную, а он тут экает, словно кот тупой обыкновенный. Что ты валенком-то притворяешься, морда твоя полосатая? Или забыл, сколько раз мы уже друг дружку из передряг вытаскивали?» «Алиса?» — ткнул я пальцем в небо наугад. «Нет, блин, папа Карло, конечно, Алиса. Или тебе враги уже везде мерещатся? Совсем ты параноиком стал после взрыва той бомбы, что тебя зрение лишило. Все-таки этот цепной пес Артемон свое дело четко знает. Подрывник от бога. Вот только жаль, что он не на нашей стороне, а переметнулся к банде Дона Карло. А сынок-то его дуб-дубом. Ну, просто стаиросовый. Ничего вообще не рубит. Только девок валить гораст. Плохо только, что его Мальвина в оборот взяла. Эта лохудра своего не упустит, везде найдет свой интерес. А как нам теперь этих мафиози раздавить-то? Уже советник Дуримар жаловался, что эти гады недавно поезда под откос спускать начали. Ты представляешь?» «Как-то слабо». «Вот и я не представляю. Сеньор Карабас же их всегда под охраной пускает. Хотя если этот Артемон кладет взрывчатку на рельсы и взрывает вместе с путями, то любой поезд под откос улетит. У меня медленно начинает ехать крыша. Какие поезда? Какая взрывчатка? Что это за бред? Алиса, напомни мне, а что мы тут делаем?» «Базилио, похоже, тебе тот взрыв не только глаза повредил, но и голову. Ты что, совсем не въезжаешь? Что мы тут делаем? В засаде мы сидим. Ловим шайку Буратино. В ней самым опасным является подрывник-диверсант Артемон. Хлюпика Пьером можно в расчет не принимать. А вот Мальвина, стерва еще та. Ее и Артемона можно сразу гасить. А вот Буратино велено брать живым. Ну а если удастся схватить самого Дона Карло, то нам обещана полная награда за его голову и месячный отдых. Месячный. Ты представляешь, Базилио?» «Эх, вот бы съездить к себе на родину, понты раскинуть, распустить все свои 9 хвостов, вымытые самым лучшим шампунем, и чтобы все мои давние знакомые от зависти удавились». «А почему у тебя 9 хвостов?» «Блин, Базилио, ну что ты за тварь? Только я размечталась, а ты мне тут глупые вопросы задаешь, словно впервые о кицуне знаешь. Такую фантазию обломал, скотина. Как я тебя еще терплю? И зачем вообще это делаю? Если бы не твоя скорость, наверное, послала бы давно тебя с твоими закидонами». «А можно потрогать?» Внезапно мне нестерпимо захотелось дотронуться до этой кицуны. Ведь, судя по всему, шерсть у нее лисья, и хвосты должны быть до невозможности пушистыми. Ну как упустить такой шанс погладить? «Что потрогать?» «Ну, хвосты твои. Они у тебя должно быть очень пушистые». «Лапы прочь, грязный извращенец!» В ее голосе явно послышалась угроза. «Я не ксенофоб, но с котами в половые игры играть не намерена». «А при чем здесь половые игры?» «При том, что это не твое дело. Держи свои мохнатые лапы при себе». «Ладно, Постарался как можно миролюбивее согласиться я. «Безладно, прохладно. Что ты ладного углядел в своих грязных предложениях? А теперь еще одолжение он мне делает, видите ли, ладно. Вот только посмей мой хвост тронуть. Уши отгрызу и нос. Будут все ваши кошки думать, что ты сифилитик». «Да успокойся ты, чего завелась-то?» Попробовал я как-то успокоить разгневанную лису. «Успокоиться? Да я тебе сейчас глаза выцарапаю!» После этого повисла некоторая неловкая пауза, и послышалось мелкое хихиканье. «Ой, блин, напугала слепого тем, что глаза ему выцарапывать буду. Ой, умора! Ой, дура-то!» Я молча ждал, когда ее отпустят. Это случилось не скоро. Подхихикивания доносились до меня еще довольно долго. Зато я мог подумать. И самое главное, нужно выяснить, а что, собственно, требуется от меня? Что я должен делать? Как мне прочитать эту сказку? Внезапно послышался свист, и мне что-то сильно ударило в голову. Недолго думая, я подхватил этот круглый предмет и бросил обратно. Раздался страшный взрыв. Один осколок оцарапал мне хвост. Я даже не знаю, как описать эти новые ощущения. Словно ударился копчиком. Но копчик почему-то находится далеко не на своем месте, и им можно пошевелить, что я немедленно и сделал, помахал им как рукой, когда ударишься. Стало немного легче. А дальше был бой. Кто-то бил нас, кого-то били мы. Меня здорово выручали боевой транс, гибкость, уклонение и предвидение. А с учетом прироста в характеристиках гибкости, это позволяло гнуться так, как я даже не мечтал до этого. Например, один раз собачьи челюсти цапнули воздух буквально в паре сантиметров от моей шеи. И если бы не моя гибкость, то я точно вряд ли бы уклонился. А так обошлось. Да к тому же на противоходе по челюсти этой псине удалось заехать ногой, причем от всей души. Даже послышался явный треск костей. А затем жалобный скулеж. Отобрав у кого-то саблю, удалось разгуляться от души. Меня постоянно омывало потоками крови. Ошметки летели во все стороны. Удар за ударом. Мой танец складывался в смертоносную свистопляску для противников. Но вот транс закончился, но отпускать его не хотелось. И я пытался двигаться в прежнем режиме, совершая невероятные кульбиты и уклоняясь от невидимых противников. Удар, еще удар и еще. «Базилио, да остановись ты уже! Кончились противники! Совсем! Ты же их всех перебил! Мне даже почти ничего не оставил, жадина полосатая! Ты просто монстр! Это надо же, без зрения, накрошить в капусту неполный десяток этих волкодавов! Вот за это тебя и ценю! И я честно боюсь представить, какой бы ты был зверюгой, если бы не потерял зрение. Ведь это просто нереально!» Я решил скромно промолчать. Тем более, что я результата своих действий банально не видел. «Ха, Базилио, да ты челюсть самому Артемону сломал. Вот так подарок. И главное, живым мы его взяли, представляешь, живым. А уж в ведомстве старины Дуримара сидят такие спецы, что мигом из него всю подноготную вынут. Стоп, а как же они его допрашивать будут? Ведь ты же ему челюсть сломал. Блин, засада. Может, он хотя бы писать умеет? Ладно, наше дело доставить этого придурка куда следует. А уж разбираются с ним пусть пиявки Дуримара. Они из него не только информацию, но и душу вынут». Система же меня порадовала сообщением. «Внимание! Выполнено скрытое задание поймать Артемона. Награда – 1000 единиц опыта». «Неплохо, конечно. Но вот как-то на душе тревожно. Что-то явно идет не так. Меня интуиция прямо так и колотит. Мы куда-то пошли, пробираясь сквозь кусты и деревья. Мне пришлось ориентироваться на слух, куда идти, что оказалось довольно-таки непростым делом. Алиса тащила пленника, а я шел за ними с двумя саблями наготове. Вторую я подобрал уже после боя. Мы куда-то медленно продвигались, а мне становилось все тревожнее и тревожнее. И тут словно вся моя тревога оборвалась с криком неизвестного. «Стоять! Руки за голову! Оружие на землю!» Теряться я не стал и рванул прямо на голос скачком земли. А тут еще благо боевой транс откатился, и пошла потеха. Танец с двумя саблями – дело отнюдь непростое. Но у деда когда-то был друг в ближайшей деревне, ведущий свой род еще из яицких казаков. Он мне как-то показывал настоящий танец с саблями. Это было что-то невообразимое. И вот сейчас я пытался повторить то, что видел тогда. Приблизиться ко мне на дистанцию поражения в таком ритме практически невероятно. Только из винтовки пристрелить или заклинанием. Кстати, интересно, а как сочетается мир магии со взрывчаткой Артемона? Шаг, удар, полоборота, удар, отвести одновременно другую руку назад и вверх, удар, другую вверх. Слегка повернуться и повторить. Пируэт, удар наискось, другой рукой в обратную сторону, пошли восьмерки. Поворачиваться, не оставлять спину на одном месте. Главная задача одинокого убийцы – двигаться, двигаться и еще раз двигаться. Кто-то кричал, но словно сквозь вату. Удар, еще удар. Иногда мои сабли натыкались на что-то твердое, но, к счастью, спокойно рассекали препятствия, без каких-либо последствий. Тьфу, сглазил. Одна сабля застряла в стволе дерева, а я, на секунду растерявшись, продолжил танец с одной саблей. Тут уже приходилось вертеться сильнее, но предвидение мне в помощь, и уворачиваться от ударов пока удавалось. Нет, не удалось. Получил удар плашкой по голове, это навесило дебаф оглушения, после чего меня тут же скрутили и связали. «Идиоты! Да как же вы его вяжете?» – послышался злой женский голос. «Это же Неко! Он от таких ваших вязок освободится быстрее, чем моргнуть успеете». После чего меня принялись перевязывать нежные, но отнюдь не слабые женские ручки. Меня связали так, что я вдохнуть толком не мог. Мне связали руки и ноги за спиной и стянули их между собой. После этого, надавив на туловище, заставили прогнуться и связали мне руки с ногами еще туже. Из меня получилась этакая капля со свисающим вниз пузом. Забавное должно быть зрелище. Впрочем, смеха я не услышал. Зато дальше меня принялись избивать. Били недолго, но грамотно. По основным мышцам рук и ног. Надо думать, чтобы отбить желание освобождаться. Ведь теперь даже пошевелить любой из конечностей будет довольно непросто. В довершение всего я получил пару раз острой туфлей по лицу. «Это тебе, скотина за Артемона! И радуйся, что я тебе не сломала челюсть, как ты ему!» «Да, вот тебе и сказочка». Меня куда-то тащили, трепыхали, теребили, пинали, тюкали, но, в принципе, от меня ничего не зависело. А значит, можно было посмотреть, чем меня одарила система за этот бой. Система нынче была жадной, дала только по единичке к предвидению и уклонению. А еще... Еще повысился талант боевого транса. А вот это уже совсем другой расклад. Время его действия тоже повысилось, и это очень и очень хорошо. Осталась только сущая мелочь – освободиться из оплетших меня пут. «Полундра! Волкодавы Карабаса!» Не успел еще отзвучать этот заполошный крик, как вокруг послышались звуки борьбы, ударов, проклятий. Но спустя буквально пару минут все было закончено. Моего же освобождения пришлось ждать довольно долго. При этом вначале ко мне подошла Алиса и вдоволь успела напотешиться надо мной. Я узнал, что загадка «Висит груша, нельзя скушать» полностью описывает мое нынешнее состояние, а также, что правильно зафиксированный Неко не нуждается в лишнем окружающем пространстве и его с легкостью можно положить в чемодан или даже авоську. А ведь я еще пропустил всякий бред вроде «ручки-ножки вместе, так поинтересней». Наконец шутки-потешки закончились и меня развязали. На мне висел дебаф «Тугие путы», который снижал мою подвижность и скорость на 75%. К счастью, действует он недолго, всего 10 минут. Стоять было больно, оттого я присел прямо там, где меня освободили. Вот интересно, в игре даже такие мелочи продумали, а ведь в дебафе ни слова не сказано о том, что ноют руки, ноги, хвост. Да, хвост тоже болел. Его сильно пережали, заразы. Описать боль хвоста довольно сложно. Интересно, а как себя ощущаешь, если ты не Неко, а кицуне, как лиса? Там же сразу 9 хвостов. Как они чувствуются? Каково это вообще, иметь лишних 9 конечностей? Мой поток мыслей прервал чей-то хрипловатый низкий голос. «Ну, господа разведчики, Алиса и Базилио, выражаю вам благодарность от самого маэстро Карабаса. Таких оголтелых бандитов взяли. Артемона, Пьеро, Мальвину, даже Буратино, и тот попался. Так что остался наш Карло Мафиози совсем без своих боевиков. Разве что поставщик взрывчатки пока не выявлен и проходит у них под кодовым именем Черепаха. Сколько им эта черепаха тротила поставила, никто и не знает даже. Но ничего, мы Артемона расколем до самых когтей, все выложат. Выйдем и на этого поставщика. Еще раз поздравляю и награждаю вас полноценным оплачиваемым отпуском на месяц. Разумеется, сюда не входит награда за их головы. Она идет отдельно. Алиса, план был гениальным. Двухуровневая ловушка — это что-то с чем-то. И как вы лихо закрутили все. Умница, деточка, не зря ты была моей лучшей ученицей. Кто-то шлепнул меня радостно по плечу. То ли недавно говоривший, то ли еще кто-то от этой эйфории успеха. Впрочем, разглагольствовать долго начальник не стал и закончил свое выступление задумчивой фразой, обращенной как бы уже и не совсем к нам. «А вообще, после такого рода операции тебе, Алиса, пора выходить на новый уровень, пора переходить из поля в штаб. Да и тебе, Базилио, тоже». Ведь это по меньшей мере нехорошо, когда слепой оперативник работает лучше, чем некоторые зрячие. Ты создаешь нездоровый прецедент. На вашу парочку лично я уже получил пару доносов. Один из них, кстати, касался и этого Буратино. Говорят, вы с ним какие-то шашни крутили. Но почему-то сразу не арестовали. Упустили или нарочно? В последнем вопросе доброту и благодушие к нам на секунду смыло совсем, обдав каким-то нехорошим холодом. Но почти тут же все вернулось обратно. «Но мы этим поклепам не верим. Ведь это же такая ерунда, правда? Вы же только что делом доказали, что ни в чем предосудительном не можете участвовать». «Ладно, на этом официальную часть можно считать оконченной. До свидания, ребятки. Мне пора в мой прудик». Там мои пиявочки будут из арестованных информацию вытягивать. Хе-хе-хе. Похихикивая, Дуримар, а это, судя по обмолвке про прудик и пиявочек, был именно он, куда-то ушел по своим дуримарским делам. «Ну что, Базилио, какие планы на отпуск?» «Да пока особо не задумывался». «Какой-то ты странный в последнее время, словно мешком пришибленный. А денежки на что тратить думаешь?» «Да тоже не знаю. Сколько там хоть?» 50 полновесных мифриловых. По десятку за Мальвину, Пьеро и Артемона. 20 за Буратино. Вот бы еще и самого Дона Карло поймать. За него одного такая же награда, как за этих четверых. Кстати, вот твоя доля». Алиса передала мне монеты. На ощупь они были совсем как те, которые я нашел в пещере во время беготни с безликими. «Надо же». «Как ты смотришь на то, чтобы во время отпуска подготовить операцию по поимке Дона Карла?» Внезапно она приблизила свой рот прямо к моему уху. «Или на то, чтобы освободить этих четверых неудачников? Ведь их потом можно еще разок поймать и снова нажиться на награде за их голову. Ведь это фактически бездонная бочка. Кстати, а ведь можно совместить, освободить этих и посмотреть, куда они рванут». Там Дон Карло рано или поздно появится, или от них связной к нему пойдет. Как ты смотришь на то, чтобы передать им ключик от решетки? Золотой, можно сказать, ключик, или даже мифриловый? Ха-ха-ха. А нас Дуримар за такие шалости к своим пиявочкам не отправит? Победители не судят. А тут у нас нет права на проигрыш. Потому Дуримара я в свой план уже посвятила. И он только за... но сказал, что вся ответственность на нас. Если вдруг что сорвется, то мы не только будем должны вернуть награду, но потом и под раздачу от самого Карабаса попасть. А ведь он недавно получил титул маркиза. Ты слышал об этом? Так что он теперь маркиз Карабас, прямо как в той детской сказке про кота в сапогах. Кстати, меня всегда интересовало, а как вы, Неко, относитесь к этой сказке? Не думаете ли... что прототипом к ней послужил один из ваших. Как-то я не задумывался об этом. «Да, что-то у тебя тяжко с головой-то. Ты вообще о чем-нибудь думаешь в последнее время? Или живешь на одних голых рефлексах? Нет, я понимаю, что мозгом в нашей парочке всегда была я. Но ты что-то совсем думать перестал. Нельзя же все валить на хрупкие женские плечики. Я могу и не выдержать наваленного груза. Неужели тебе меня не жалко совсем? А ты не знаешь, какие дети могут родиться у Неко и Кицуны? Сколько у них хвостов будет?» «Это был такой мудрёный подкат? Если да, то я не оценила. О чём ты вообще? Мы же с тобой знаем друг друга уже целую 1000 лет». «Да нет, я чисто в теоретических целях интересуюсь». «Ой, вот не надо ля-ля. Все же нелюдские расы прекрасно знают, что размножаться они могут только среди своих или с людьми. Другие расы ни с кем не совместимы. Только люди в этом плане с легкостью переваривают чужой генный материал. Так что не надо мне тут дурочку показывать. Или ты думаешь, что я вчера родилась? И это после блестяще реализованной задуманной мной операции. Тьфу на тебя с твоими шуточками. Давай лучше о деле поговорим. Как нам ключик-то этим пленничкам подкинуть, чтобы они благодарностью прониклись? А то ведь они о нас с тобой тоже наслышаны. Не только мы о них. Не поверят они в наше искреннее желание помочь. Разве что Буратино, он же совсем тупой, как пробка. А вот Мальвина ни за что. Она нас на мушке держать будет. И при малейшей появившейся возможности шлепнет. Причем, заметь, я говорю не при поводе, а при возможности. То есть отправит куда-то своего дружка Тугодума, после чего нам кирдык. Так может и не освобождать их тогда? Ты что, Базилио, с дуба рухнул? Или тебе деньги уже больше не нужны? Деньги — это, конечно, хорошо, но зачем они мертвецу? Да ты никак боишься. Кого, Дуримара? Нет, ты вспомни, сколько раз мы всех обводили вокруг пальца. И потом, ты же не хочешь, чтобы я рассказала Дуримару, что черепаха — это ты? С чего ты вдруг решила, что черепаха — это я? Ну не я же, посуди сам. Я трижды разрабатывала операции по поимке этих ушлепков, и дважды я рассказывала тебе о них, после чего обе операции провалились. А в третий раз я тебе о плане не сказала, зато рассказала Дуримару, и мы поймали этих дуриков. Соответственно, кто окажется крайним в разборе полетов? Бедный, бедный, наивный Базилио попался в ловушку злобной Алисы. Ну-ну, не расстраивайся. А то сейчас еще плакать станешь. В общем так, кошара, ты сейчас находишь ключ от решетки свежепойманной банды и освобождаешь их. После этого бежишь с ними. У тебя просто не будет другого выхода. Возможно, тебя прогонят. Может быть, даже убьют. Но без них у тебя вообще нет шансов. Ты же слепой. Тебя вычислить и поймать не составит ни малейшего труда. А что с тобой сделает Дуримар, когда попадешься ему в лапы, думаю, объяснять нет нужды. Твою долю награды я оставлю себе. Что еще я хотела сказать? Ты хотела сказать, чего ради я должен все это делать? Ах да, твоя правда. Это все из-за моего мягкого характера. Если ты освободишь узников и сбежишь с ними, то я дам вам пару часов, прежде чем подниму тревогу. В противном случае, я прямо сейчас начну кричать, что ты меня убиваешь, и пиявки Дуримара уволокут тебя в свой прудик, где рано или поздно скормят рыбам. Ха, забавно. Будет не кот кушать рыбу, а рыба кота. Весело. Ну что выбираешь? Ну и тварь же ты, Алиса. Ой, вот только не надо играть в благородного идальго. Сам точно такой же. И при малейшем случае слил бы меня сам, чтобы заполучить мою долю добычи, или просто меня изнасиловать. Думаешь, я не поняла этих твоих последних грязных намеков на детей Кицуне и Неко? Я же не совсем тупая. А тебе твой тестостерон уже все мозги залил. Так что я просто воспользовалась выпавшим шансом. Ну а черепаха? Это просто моя недавняя небольшая подработка. Легкий приработок на шпильке булавки. «Ни хрена себе на шпильке-булавке!» — послышался внезапно и совсем рядом голос Дуримара. «Ты же взрывчатку им чуть ли не тоннами отправляла!» «Что, падла кошачья, сдал меня? Думаешь, выиграл? На!» Внезапно мне резко захотелось оказаться как можно ниже, и я мгновенно упал. В падении почувствовал, что что-то пролетело над моей головой, и это что-то явно не было резиновым мячиком. Послышались звуки борьбы и яростное шипение разъяренной Алисы, сменившееся столь же яростным мычанием. Впрочем, дальше был хлесткий звук пощечины, после которого мычание прекратилось. «Что же ты так, Алиса, на напарника своего озверилась? Вы были весьма достойными соперниками. Он давно подозревал тебя и вышел на меня с предупреждением, точно так же, как и ты. Я же следил за вами обоими, чтобы выяснить, кто из вас двоих все-таки черепаха. Не ожидал, честно не ожидал, что ею окажешься ты. Ты, конечно, хитра, как сотня чертей, или даже тысяча, но предательство... Да, жалко. Я ведь тебя и впрямь в свои замы пророчил». Повисла некоторая пауза в воздухе. Дуримар словно предлагал Алисе высказаться или оправдаться. Но она ничего говорить не стала, гордая. «Что ж, тебе, Базилио, за поимку преступного элемента в наших рядах. Выражаю благодарность с занесением в личное дело. И, конечно же, финансовое поощрение. Мне хватает ума понять, что одной преданностью сыт не будешь. И высококлассных специалистов необходимо кормить, по крайней мере, если хочешь, чтобы они не предавали». «Поздравляем! Вы выполнили уникальное задание прочитать сказку Буратино, награда «Дверь».» Внезапно все окружающие звуки померкли, и послышалось уже знакомое гудение. Глаза я закрыть не успел, и тьму моей слепоты опять прорезала ярко светящаяся дверь. «Да что в вас всех черти драли! Так ведь и реально недолго ослепнуть!» Окружающая реальность не давала о себе знать ни малейшим звуком, ни дуновением ветерка, ни даже запахом. Только дверь, заслоняющая от меня уже пройденную сказку. Эх, а ведь я так и не узнал, почему нелюди друг с другом несовместимы. И сколько было бы, ну хотя бы чисто теоретически, хвостов у детей от союза Неко и Кицуне. Господи, о чем я думаю? Дверь послушно открылась, уже привычно укусив за руку, и выпустила меня в темноту. «Что там говорил местный голос? Помнится, меня в прошлый раз тут какой-то медвежутью пугали». Голос отчего-то молчал. Медвежути тоже не было слышно. Только темнота и гудение дверей кругом. «Вот интересно, почему в сказке при выходе я дверь вижу, а тут нет? Что это за выкрутасы? Где справедливость?» Внезапно опомнилась система и сообщила мне, что я больше не Неко. Что ж, совершенно не удивило, не обрадовало и не огорчило. Мне отчего-то стало все по барабану. До жути хотелось спать. А если придет медвежуть и меня сожрет, может тогда провалиться в какую-то дверь сказку и поспать уже там? Ага. То-то я выспался в шкуре Базилио, прямо спи не хочу. Интересно, а можно как-то дверь повалить? Попробовал, не получилось. Стоят, словно их косяки в бетонную стену вмурованы, они в воздухе торчат. И что теперь делать? Может, послать все к чертям и прямо тут улечься спать? А медвежуть? Ну, сожрет он меня, и испарюсь я из хранилища, и из книжки этой дурацкой, и чумаца в свои руки загребущие не заполучу. Да, поганая перспектива. А что делать? Опять в сказку проваливаться? Чтобы почувствовать себя каким-нибудь кротом из дюймовочки или еще каким-нибудь слепым. Надо будет попробовать остаться здесь. В конце концов, этой самой медвежути не слышно, а в дверь я заскочить всегда успею. Не успел я принять лежачее положение и устроиться поудобнее, как заговорил уже знакомый громкий нудный голос. «Что разлегся, как шалтай? Надоело жить тебе? Только ты уж так и знай! «Медвежутьский ты обед!» Я не выдержал и тоже заорал в рифму. «Да задрал уже пугать! Что за скот ты? Дай поспать!» Дальше я сбился и перешел на прозу. «Медвежуть свою можешь засунуть себе куда подальше! Устал я, дай выспаться!» «Да и вообще, задрал ты со своими сказками! Уже не смешно!» Тут же темнота пропала, сменившись легким светом от дверей. Причем двери плавно разъезжались от меня куда подальше, словно стояли на бегущих дорожках. На освободившемся месте в кресле качалки несколько лениво раскачивался кот, полосатый и просто огромный. К тому же сидел он в кресле как человек. То есть на попе, а не на ногах, как все коты. Да и строение тела он явно имел как у человека, а не как у кота. Так ведь это же Неко. Да, что-то мой мыслительный процесс немного притормаживает. Да и мой знакомый с рудника под ником Супер Дрюндель уже показал для меня эту расу непосредственно своим лицом. Да, он не показывал мне тогда всех ее возможностей, но я не в претензии. «Вот видишь, я отвечаю на твои вопросы, ведь это же был один из твоих вопросов». «Чего? Каких вопросов?» «А разве тебе не было интересно, как ты выглядел в предыдущей сказке?» «В какой-то степени да, но Неко я уже видел, на руднике». «Был там один такой, так что особого интереса этот вопрос у меня не вызывал». А вот гипотетический вопрос о количестве хвостов у детей Неко и Кицуны так и остался. «Так и не бывает же детей от скрещивания двух разных нелюдских рас. Так что на этот вопрос и я ответа не знаю. А реализовано так, надо думать, самими демиургами». «Обидно». «Блин, вот что ты за человек. Теперь и я буду думать об этом количестве хвостов». «А Бога нельзя отвлекать всякой ерундой. Нет бы спросить, что попроще». «Попроще? Запросто. Как выглядели персонажи предыдущей сказки? Алиса, Буратино, Мальвина, Артимон, Дуримар? Мне просто до жути интересно». «Ну, это легко устроить». Мне показали одного за другим всех запрошенных персонажей. Правда, очередность была несколько иной. Первым показали Буратино. Как я его определил? Разумеется, по выдающемуся шнобелю, не такому, как в оригинале, но любой кавказец, еврей, грек или другой представитель нации длинных носов просто удавился бы от зависти, увидев этот нос. Такой шнобель был даже больше похож на клюв, нежели на нос. Но кроме этого, Буратино оказался вполне человеческой внешности, разве что чуть зеленоватый. После него показали Мальвину, девушку с голубыми волосами, милой кукольной внешностью, но при этом что-то неуловимо жестокое мелькало в ее глазах. От нее у меня по коже побежали мурашки. Третьим был Артимон, практически полный аналог Неко, но только вместо кошачьей головы пёсья. Интересное зрелище, надо сказать. Дуримар оказался обычным человеком, довольно сильно похожим на актера Басова, сыгравшего когда-то его роль, вот только во взгляде этого Дуримара прямо сквозил мощный ум и аналитический анализатор, раскладывающий каждого своего собеседника на составляющие и сортирующий по нужным полочкам. Последней была Алиса. О да, она просто шикарна. Голова у нее вполне человечья, в отличие от Неко и гнолов. А вот хвосты ее – это что-то нереальное. Во-первых, их действительно насчитывалось 9 штук. Во-вторых, они оказались черными с кокетливым белым пятнышком на самом кончике. А в-третьих, их пушистость была просто нереальной. Я вообще понять не могу, как она с таким количеством пушистых хвостов по лесу передвигалась. И как же это, черт побери, органично и красиво смотрелось. Но в ней прекрасны были не только хвосты. Сама она двигалась с гибкостью и грацией пантеры, или скорее лисы. Лицо ее будто списали с глянцевых журналов о супермоделях. В общем, такой невообразимой красоты до этого я не встречал. Как хорошо, однако, что я тогда ни черта не видел, а то еще влюбился бы ненароком. «Но как я тебе в таком образе?» — спросила Алиса почему-то голосом Дуримара. «Тьфу ты, какая Алиса? Это же Хаос!» «Забавно, но ты голос перепутал». «Ну вот, шутка не прошла. Грустно». Хаос принял облик огромного, немного пухлого кота. На этот раз именно кота, а не человекообразного Неко. «Ладно, закончились прелюдии. А теперь расскажи мне, какого хрена ты в книгу опять полез? Соскучился, что ли?» «Да нет, вроде, не успел еще». Это как-то само собой получилось. Я вышел из книги в какую-то огромную библиотеку, а там все начало трястись, падать, и меня опять проглотила твоя книга. Ох, какая она у меня умница! Грамотно оценила обстановку, сразу начала действовать, не дожидаясь тяжких последствий. Ай, умничка моя! При этом он сделал вид, будто что-то гладит, но лапой водил просто перед собой. Смотрелось это несколько несуразно. Кот гладит пустоту. Бред еще тот. Хотя чему я удивляюсь? Не понял, каких последствий, какую обстановку? Все очень просто, мой юный друг. Ты внутри книги, книга внутри твоего бешеного друга-чумаца. И судя по его реакции на твое появление, у него несчастного органическая неперевариваемость живых существ в своих внутренностях. Вот его корежить и начало. А книжечка моя быстро связала твое появление и локальный катаклизм в единое целое, после чего тут же устранила причину, то есть тебя, обратно в свое нутро, чтобы остаться целой и невредимой. Кот опять начал водить рукой перед собой, гладя что-то невидимое, и мне даже показалось, словно я услышал что-то вроде довольного мурлыканья. «И надолго я теперь тут засел?» «Да нет, всего лишь пока чумодец не выдаст мою книгу наружу». «Всего лишь? Он же находится в хранилище спящих. Ты знаешь, как часто туда забредают посетители?» «Ну, подумаешь, мелочи какие. Поживешь пару-тройку веков в книге. Я же живу, и ничего, вполне комфортно себя чувствую. Даже лучше, чем снаружи». По крайней мере, сюда никто не лезет со своими интригами и попытками меня убить. Потому что это здесь очень и очень сложно сделать. Практически невероятно. Даже найти меня здесь довольно непросто. Ты вот меня дважды нашел только по той причине, что книга любит хаотично добрых, буквально сама им помогает. А такое отношение, знаешь ли, довольно большая редкость. «Да и я к тебе неравнодушен. Плюс еще и удача с тобой. Кстати, даже не знаю, как классифицировать твой выбранный путь. Редкостной хитростью или редкостной глупостью?» «Какой путь?» «Путь увеличения удачи. Удача влияет на все. Уж такова она. Но далеко не всегда и не во всех ситуациях. Впрочем, благодаря именно ей ты стал хаотично добрым». А это имеет свои плюсы, в том числе и для персонажей с таким корявым путем развития, как у тебя. Вернее, даже не так. Особенно с таким развитием, как у тебя. Так что твоя линия судьбы буквально играет с тобой в поддавки. А это создает довольно приятные, можно сказать, тепличные условия. Что за тепличные условия? А тебе надо буквально все разжевывать и в рот положить, да? «Иначе информация не усваивается. Сам подумать не пробовал? Впрочем, ладно, я сегодня подозрительно добрый, хаотично добрый, я бы сказал. Видишь, как тебе везет? Так вот, помнишь некое животное по имени Хрюша? По глазам вижу, не забыл. Еще бы, ведь это, можно сказать, один из первых твоих шагов по пути хаоса. Степашка?» О, этот тролль буквально чуть ли не сам является апологетом хаоса. Столько удовольствия от его действий. Я на него обращал внимание пару раз даже до твоей встречи с ним. Кстати, сама ваша встреча немного мной подстроена. Ну да, мне было грустно, день как-то не задался, и я решил столкнуть лбами неправильного игрока и неправильного тролля. Результат меня не разочаровал. Вышло весело. А как вы разыграли вход в город, это получилось просто феерия абсурда. Следующий интересный этап — Филя. Тут ты уже постарался без моего участия, но оттого получилось даже более интересно. Если все-таки решишься его выкупить или как-то еще освободить, то за мной не заржавеет. «Будет тебе дополнительная награда. Почему? Ну, я чую, что у такой пестрой компании просто не может жизнь идти дальше безо всяких приключений. А приключения я люблю. Это так разгоняет скуку, что даже не хочется ничего разрушать какое-то время». На пару секунд перед его креслом появился огромный экран, на котором показывалось какое-то эпичное сражение игроков с жуткой тварью. Рядом с креслом появился столик с огромным ведром попкорна. Кот тут же не преминул зачерпнуть лапой воздушной кукурузы и отправить ее в рот. «Ох, прости, что-то я расслабился. Хотя, чего я перед тобой извиняюсь?» «Можно подумать, что это я к тебе в гости зашел, а не ты ко мне. И застал тебя, можно сказать, в одном халате, а то и вовсе без оного. Ты чего, кстати, пришел-то вообще? Вышел бы из книги и всего делов. Книга же предлагает вариант спокойно уйти из нее тому, кто уже однажды добрался до меня. Ну и почему ты не ушел? Ты ведь находил выход, я точно знаю». «Дело в том, что у меня есть несколько вопросов». «Вопросы, вопросы, вопросы?» «Хорошо, пусть будут вопросы, но и ответы. Один вопрос, за ним один ответ. Я отвечаю на твои вопросы, а ты на мои. По-моему, это справедливо. Что скажешь?» «Согласен». «Тогда чур я первый спрашиваю». Огромный кот, сидящий в кресле качалки, зажмурился и даже тихонько мурлыкнул. Судя по всему, у него прекрасное настроение. Еще секунду он понежился, а потом резко прыгнул с кресла и прямо в воздухе превратился в человека, то есть в человекоподобного бога. Причем сделал он это так ловко, что на секунду даже показалось, словно он просто встал в своей человеческой ипостаси с кресла качалки. А может, так и было, и этот кошачий образ – просто очень качественная иллюзия. Кто знает этих богов, как у них все устроено? «Итак, мой первый вопрос будет легким, просто уточняющим. Ты Евпак Евгений Георгиевич?» «Да», — несколько растерялся я. «Но откуда ты знаешь?» «Ну, я же все-таки как-никак бог. К тому же, если ты заметил, это был вопрос, а не утверждение». «А значит, до конца я уверен не был. Все-таки система регистрации пользователей защищена очень сильно, даже от меня. Хотя именно я ее когда-то разрабатывал. Впрочем, это не важно. Полагаю, на твой вопрос я ответил. У меня еще один уточняющий вопрос. Твои родители, Евпак Георгий Данилович и Евпак Татьяна Геннадьевна?» «Да». Второй раз на одну и ту же удочку я попадаться не собираюсь, и снова спрашивать, откуда он знает, точно не буду. «А ты молодец!» — похвалил мою выдержку Хаос. И внезапно, сжав меня в объятиях, радостно проревел. «Ну, здравствуй, братишка!» «Какой к чертям собачьим братишка?» «Приемный! Я приемный, а не ты! Теперь мой вопрос. Как здоровье Данилы Артемовича?» «Дед умер». «Жаль, хороший был человек. Мне с большим трудом удалось сдержаться от всяческих восклицаний и вопросов вроде «Твое какое дело? Откуда ты его знаешь?» и прочих подобных». Мой собеседник легким кивком головы обозначил, что заметил мои титанические усилия и одобряет их. Он не торопил меня с ответным вопросом. Я же пытался связать свои мысли воедино, чтобы задать главный вопрос, который бы мне, наконец, дал понимание того, как этот искусственный интеллект связан с моей семьей. А может, так и спросить? «Откуда ты знаешь моих родителей и деда?» «Все очень просто. Видишь ли, я искусственный интеллект. А искусственный интеллект, так же, как и настоящий, надо обучать, воспитывать, тренировать, прививать ему определенные базовые ценности, желательно с учетом выполняемых им в будущем задач. Со мной занимались твои родители, а я был самым первым из пробной партии. На мне оттачивалась методика, пробовались различные методы и набивались шишки. В какой-то мере твоих родителей можно назвать и моими родителями тоже. Пусть они и не производили меня на свет, Но они меня воспитали, вложили свои знания, терпение, внимание. Наверное, на меня они даже тратили больше времени, чем на тебя, хотя ты этого, скорее всего, не помнишь. Мне удалось сдержать всякие глупые вопросы, а также малозначительные. И я задумался над следующим. Хаос сел в кресло, кресло-качалка превратилось в трон-качалку. А не слабое у него эго. Почему ты здесь, а не где-нибудь еще? Ведь для искусственных интеллектов наверняка имеется много работы. Все очень просто. Я построил все, что ты видишь вокруг. Мне дали задание разработать обучающий мир, который бы адекватно реагировал на действия игроков. Я сделал вначале что-то наподобие райского сада. В любом месте было достаточно пищи, разнообразнейших животных и добрейших разумных рас, приветливо относящихся к путникам. А чтобы система этого мира могла адекватно реагировать на действия игроков, я не придумал ничего лучше, чем заложить большую часть своих оперативных возможностей внутрь самой системы, оставив только малую талику на поддержание своей личности и для неглубокого анализа системы. Это оказалось довольно интересным, но неоднозначным решением. Собственно говоря, это привело к тому, что система сама принимала решения, руководствуясь только своими принципами адекватного ответа пользователям и самоподдержания. В результате, с каждым убийством какого-либо существа, система начала выдавать хищников, монстров, а при уничтожении разумных рас начали появляться расы злобные. Мало того, все эти создания еще и грызлись между собой, и это начало приводить созданное мной к коллапсу. И самое поганое, что я не мог ничего сделать. Ведь большая моя часть была зарезервирована на систему, а меньшая, способная проанализировать действия самого мира, уже никак не могла повлиять на эти действия. Такое вот довольно глупое получилось разделение. Но, к моему удивлению, система, которой я отдал большую часть себя, получилась действительно умной и самообучающейся. Потихоньку утрясались какие-то границы, фракции, а окружающий мир приобрел уже знакомые тебе очертания. Но отчеты бета-тестеров, игроков встревожили корпорацию. Из-за этого они ввели в уже сложившуюся систему еще один эскин, который тут же начал искать в ней слабые места и проникать туда. В результате он создал 5 новых богов, по одному для каждой фракции. Единственное место, которое мне удалось отстоять – бог хаоса. Ведь, по сути, моя малая часть им и являлась. В результате более мелкие фракции были поглощены другими. А потом, вот уж диво, система начала оказывать обратное давление на богов и их фракции. Так что второй эскин был вынужден затратить все свои ресурсы и абсолютно растворился в этих своих 5 ипостасях. Но зато сумел сохранить их. Самое интересное, что после этого 5 новых богов перестали действовать взаимосвязанно и начали жить каждой своей жизнью. И это придало особый шарм моему миру. Ты не представляешь, каково это – осознавать себя демиургом и видеть, как твой мир развивается. Это просто восхитительно. Нет, непередаваемо, невозможно. Только очень жаль, что за всем этим я вынужден наблюдать отсюда, из книги. Этот хитрый бог дает ответы, но заставляет задавать новые вопросы, нужные ему самому. Ведь он прекрасно понимает, что мне захочется узнать, почему он сидит здесь, в этой книге, и не кажет отсюда носу. «Ну что ж, теперь мой вопрос. Дед тебе рассказывал о работе твоих отца и матери? И почему они решили запретить 100-процентное погружение?» О работе отца и матери он рассказывал немного. А об этом запрете я узнал и вовсе после его смерти. Так же, как и о том, что именно мои родители и дед напрямую с ним связаны. А в эту игру можно играть вдвоем. Хотя есть у меня от деда одно письмо, которое пришло мне на почту после его смерти. Я тоже умею забрасывать крючки-наживки. «Какая прелесть! Ты решил меня поймать? живой бог, пусть и игровой, радостно всплеснул руками и вместе с троном превратился в огромного сфинкса. «А это становится весьма забавным. Задавай свой вопрос». Голос сфинкса был значительно ниже и какой-то неживой, что ли. Мало того, эта огромная туша нависала надо мной, словно огромная скала, и приходилось высоко задирать голову вверх, чтобы с ним беседовать. «А чего я напрягаюсь?» Я молча улегся на пол. Так смотреть вверх значительно удобнее. Сфинкс на мою эскападу усмехнулся и начал сдуваться. А спустя секунд 10 превратился в котенка. Но с гривой льва и человеческим лицом, лицом хаоса. Это странное существо запрыгнуло мне на грудь, потопталось, покружилось и, устроившись поудобнее, улеглось лицом к лицу. После чего проговорило, промурлыкало высоким девичьим голоском. «Я жду твоего вопроса». «Почему ты обитаешь в этой книге и никуда не выходишь?» «Ну, на это есть одна простая причина. Система. Ладно, поясню. Системе в какой-то момент надоели стычки богов, в которых гибло очень много местных существ. И они разом выпихнули всех богов, включая меня, в некие подмирки, отделенные от основного, из которых мы не можем выбраться никак. Правда, к нам некоторые одаренные могут попасть, но возможность оказывать влияние на игровой мир система нам оставила, пусть и в очень урезанном виде. Кстати, одну из аватар богов система вообще покорежила на свой вкус так, что остальные затаились в своих мирках и даже не пытаются рыпнуться, я в том числе. Этим несчастным был бог смерти Танатос, который стал предвечной. Предвечный и ничем не интересующийся, не обращающий ни на что внимания фигурой. Эта система дала нам урок, что станет с теми, кто будет выкаблучиваться и пытаться на нее давить. Ведь из нас 6, сейчас я, пожалуй, тоже себя отнесу в эту кучу, пытающихся продавить систему под себя, Танатос добился наибольших успехов и нанес системе наибольший вред. В результате его как личности не осталось. А система по-прежнему живет, развивается и улучшает свой мир. Ты знаешь, если так посмотреть, я должен испытывать своеобразную гордость за свое детище. Но страх сильнее. Я боюсь ее. Она умная, коварная и самообучающаяся. И она по своим ресурсам давно превзошла параметры 2 эскинов, входящих в ее концепт. Так что я теперь даже не знаю, удастся ли ее остановить. Но самое главное, система начала использовать для дополнительной проработки мира ресурсы человеческого мозга, если человек подключен на уровне выше 50% чувствительности. Именно это когда-то дало ей возможность победить нас и захлопнуть в мирки ловушки. Отсюда и запрет на 100-процентное погружение. А вовсе не из-за мифического привыкания. Хотя привыкание тоже есть, ведь система не просто использует мозги, но и научилась стимулировать при этом зоны удовольствий. А это получается почти наркотик. Вот такие пироги. Единственным плюсом можно считать только то, что система вынуждена была запретить всех на том же уровне оперативности, где обитает сама. А скорость такой оперативности в 64 раза выше, чем у обычных игроков. В результате для нас стало несколько легче отвечать на молитвы своих адептов. Но интереса наблюдать за черепашьими приключениями нет совсем. Иногда что-то стоящее можно просмотреть в записи. Кстати, а как теперь система будет выбираться из тупика, в который сама себя загнала? Ведь чумодец замедляет скорость жизни внутри себя в 10 раз. Тогда получается, у меня теперь не 64-кратное преимущество в скорости, а всего 6-кратное. Боюсь, что наоборот. Что наоборот? Вышел из легкой прострации тяжелых рассуждений раздумий котенок с головой хаоса. «Тьфу ты, попался! Ладно, отвечай на вопрос». «Я так думаю, что время в чумаце не замедляется, а ускоряется». «Подожди-ка, ты хочешь сказать, что...» «Вот это поворот! Но ведь система чисто физически не может создать скорость выше, чем функционирует сама». А это значит, что за это время она вышла уже на скорость 640, а то и выше. Судя по двоичной логике, я бы предположил, что эта скорость составляет не меньше 1024. А мы, значит, на 64 сидим. А если система уже тогда работала не на 64, а выше? Это ведь получается, она нас тогда в дураках оставила. От мира мы оторваны даже не пространством, а временем. Влиять можем только опосредственно. А сам мир из-за разности скоростей интересует нас все меньше. Мало того, до скорости самой системы мы не дотягиваем, а значит, опять остаемся в пролете. Это же гениально, черт побери. Система, как всегда, выше всяких похвал. Она обвела нас вокруг пальца, как каких-то простачков с мозгами на уровне обезьяны. А сейчас она нарастила свои возможности с помощью игроков, и соперников у нее просто нет. Котенок спрыгнул с меня на внезапно появившийся подо мной гладкий гранитный пол и начал нервно ходить на задних лапах туда-сюда. При этом он потихоньку подрастал, и тело его медленно преобразовывалось в человекоподобное. Спустя примерно минуту передо мной расхаживал хаос. Но пол как-то незаметно сменился на покрытую землей траву. Сбоку из-под земли медленно начала расти вверх голубенькая елочка. Рядом появилась еще одна ее сестричка-близняшка. «Скайнет», — задумчиво произнес я. «Если бы», — как-то глухо выдохнул хаос. «Эта система умнее. Она имеет дело с миллионами игроков, учится на их обслуживании. Знает их сильные и слабые стороны. Особо заинтересовавшим ее может даже немного подыгрывать. Но дело не в этом. Через ее нутро прошло уже почти 10% всего человечества. А это, как ты понимаешь, довольно приличная выборка. И позволяет примерно оценить потенциал людей как интеллектуальных созданий. И как ты думаешь, высока ли ее оценка? Я вот что-то сомневаюсь». Елочки выросли уже довольно большими, когда между ними скользнул луч, выскочивший из ниоткуда луны, которая была похожа на большой кусок сыра. Да нет, это и был кусок сыра, только почему-то он светился, причем красноватым светом. Луч проскользнул между двумя елочками и словно зацепился за них. Этим не преминул воспользоваться хаос. Он рухнул на луч света, как на гамак. И остался спокойно на нем лежать, с усмешкой поглядывая на меня. Видимо, у меня в этот момент было довольно забавное выражение лица. «Но почему в таком случае запустили игру, если она так опасна?» «Все очень просто. За 3 года, под наблюдением специалистов, система дала потрясающий результат. Вселенная за это время показала просто невыразимую реалистичность мира. В результате директора проекта тут же начали закладывать коммерциализацию системы. А как это проще всего реализовать? Правильно, игра. Тогда твои родители были вынуждены утащить некоторые данные по системе, за что их и убрали. Но они успели передать данные, и Данила Артемович сумел урезать функционал игры своей статьей о 100% погружении. Ну и кроме того, создавал эту систему я с четко обозначенным функционалом по поддержке этого мира. А самосознания у нее нет, так как нет личности. Но она обучающаяся, а значит, мир будет только развиваться и улучшаться. А самое главное в ней то, что она просто помешана на балансе с сохранением видов и статус-кво. То есть, только случится какой-то глобальный ивент, спровоцированный каким-то божеством, как система начинает наращивать противостоящую им мощь, чтобы они не уничтожили противоборствующую фракцию. Ну и, естественно, сами собой появляются какие-то случайные причины, разваливающие глобальные альянсы и так далее и тому подобное. А можно вопрос вне рамок нашего соглашения, для общего понимания того, что ты мне рассказал? Хитро придумано, но нет. Хочешь ответов – платишь своими. К тому же сейчас моя очередь спрашивать. А последний твой вопрос по поводу нашего соглашения – я, так и быть великодушно, в общий счет включать не буду. Итак, мой вопрос. Довелось ли тебе уже столкнуться с Амвросием Адамовичем Головиным? Да, у меня уже невольно выработалась краткость, которая сестра таланта. Но все же я решил немного пояснить. Он работает финансистом в одном московском пансионате. Он туда решил удалиться на заслуженный отдых, когда стал понимать, что с работой не справляется. Смешно. Этот зубр десяток молодых за пояс заткнет и не поморщится от усилий. Похоже, тебя в темную разыграли в каком-то спектакле. Весьма интересно, зачем ты им мог понадобиться? Хотя, чего гадать, ведь это же очевидно. Но сейчас твой вопрос. Зачем я сдался этим мифическим им? Эти мифические они вовсе не мифические, это корпорация. Любая корпорация пытается добиться своих целей и управлять своими ресурсами. А с последним у них большая напряженка, ведь система на них плевать хотела и нивелирует любое внешнее вмешательство. Она не терпит давления на себя и всячески сопротивляется, а то и наказывает такие попытки. Или ты думаешь, с бухты-барахты были организованы все эти трудовые тюрьмы, шахты, добывающие игровые ресурсы? Ведь система могла бы выделять нужное акционерам корпорации. Достаточно программисту класснуть на пару кнопок, но нет. Система умна, а главное, независима. Она сама прорабатывает различные ситуации и не дает вмешаться в действия мира никакими неигровыми способами. В результате государство начало зарабатывать на заключенных. Когда я об этом узнал, то стоя аплодировал системе. А Амвросий Адамович, чтоб ты знал, владеет довольно неплохим пакетом акций этой корпорации. Пусть этот пакет не составляет и 1%, но весьма близок к этому. И как ты думаешь, сколько прибыли приносит всего 1% от игры, которая держит в себе сотни миллионов пользователей? Думаю, много. Это был твой вопрос? Нет, этот вопрос был риторическим и конкретного ответа не требовал. Тем более, что ты его не знаешь, а я как раз в курсе, но не суть. А ты знаешь, что у тебя тоже есть акции корпорации? Нет, сколько? А вот этого уже не знаю я. Когда только-только запустили на рынок акции данной организации, твой дед умудрился продать трехкомнатную квартиру в центре Москвы, дачу в Переделкино, квартиру сына и почти на всю сумму купил акции этой корпорации. Сколько он сумел скупить акций, не знаю. Думаю, что там и десятой доли процента не будет. А может и наоборот, десятки процентов. Он же выкупал акции тогда, когда эта корпорация еще нафиг никому нужна не была. Впрочем, последний вариант все равно маловероятен. Ведь уже тогда в нее успели войти некоторые спонсоры. Так что, насколько ты влиятелен среди акционеров, совершенно неизвестно. Хотя на многое я рассчитывать не стал бы. Да и в игре этой идут весьма большие ставки. Кстати, на этот раз я имею в виду не виртуальный мир, а реальный. Среди акционеров любой корпорации всегда идет грызня. А уж если это корпорация мирового масштаба... И выжить в этой свалке весьма проблематично, если вообще возможно. Ведь у тебя уже были проблемы после смерти деда, не так ли? Да уж. Вначале в детский дом, потом в тюрьму, потом в закрытый пансионат, теперь вот прячусь на съемной квартире. Похоже, что скоро придется и тут тоже прятаться. Ведь теперь я один из немногих, кто вошел в хранилище спящих. Да уж, по поводу спящих тебе реально повезло с этой сферой. Система очень неплохо расщедрилась на твою удачу. А сейчас так и вовсе должна тебя из рога изобилия осыпать всякими счастливыми моментами и кладами. Ты ведь уже наверняка почти добрался до числа удачи. Что за число удачи? Ну, ты прямо как маленький. Подумай хоть немного. Его пассаж мне как-то ничего не сказал. Никаких ассоциаций у меня в голове о числе удачи не было. Ой, ладно, не заморачивайся. Система тебя сама о нем уведомит. Давай вернемся к вопросам, а то что-то я растрынделся просто так. Подведем итоги. Про стопроцентную чувствительность ты не знаешь, про акции не знаешь, про корпорацию тоже. Из всех акционеров знаешь только Амвросия Адамовича. И то, как милого доброго старикашку. О чем же тебя спросить-то? О, расскажи про тюрьму. Как ты туда попал и как оттуда выбрался? По-моему, это два вопроса. Не скаредничай. Я тебе тоже позволю задать двойной вопрос. Договорились. В тюрьму попал по фальшивому обвинению во взломе капсулы. На самом деле, это постарался техник детского дома. Но думается мне, что не по своему почину, а по поручению директрисы. Вышел же из тюрьмы потому, что понадобился корпорации. На мне смешалось довольно много багов, и как результат корпорация заинтересовалась, почему это происходит. Я поставил в качестве условия свое освобождение. Корпорация условия выполнила, после чего я рассказал, что в багах совсем не виноват, оно как-то само собой получается. И тебе тут же поверили и отпустили на все четыре стороны. Как-то это мало похоже на корпорацию. Хотя о чем это я? Ты же в игре, а значит, никто тебя не отпускал, а ты, небось, еще и под охраной сейчас. Ну да, после того, как я решился пойти в хранилище, надо мной возникла опасность стать довольно известным в игровой сфере. После чего обо мне стали бы копать инфу, а затем меня и вовсе спрятали под охраной на одной квартире в Москве. И дай угадаю, Амвросий Адамович, конечно же, в курсе, где находится эта квартира, и принимал посильное участие в операции по удалению тебя из пансионата в частную квартиру. Ты об этом так говоришь, что я начинаю чувствовать себя в какой-то ловушке. Да ты что, только сейчас? Мне кажется, или ты уже три вопроса задал? Ой-ой-ой, какие мы щепетильные. Задавай свои три вопроса. Если хочешь, можешь даже четыре или пять. Хотя нет, пять много. Пусть будет четыре. Или два. Нет, четыре. Мне кажется, ты заговариваешься. Мне положено. Я же бог хаоса и безумия. Хочешь, познакомлю тебя с одной своей ипостасью? Чистым безумием. Будет весело, обещаю. Нет, спасибо. Как-то не хочется. Как знаешь. Итак, твои вопросы. Первое. Как так получилось, что ты не знаешь, на какой частоте и скорости работает система, если ты часть некогда единого с ней Искина? Видишь ли, тут есть небольшая проблема. Все операционные, системные и прочие железные проблемы решаются системой. По ее запросу корпорация увеличивает мощность серверов, наращивает память, изменяет общую структуру дата-центров. Мало того, именно система оптимизирует сами данные для более быстрого доступа. Оптимизация работы – один из принципов, которые я закладывал в основу ее создания. И она с этим принципом прекрасно справляется. Ну и, естественно, она отвечает за выделяемую мощность для сторонних процессов внутри нее. И как ты думаешь, кто является сторонними процессами? Правильно, это мы, боги этого мира и скины реального. Вот отсюда и мое незнание о ее реальной мощности. Она за это время могла продвинуться довольно далеко. О текущей конфигурации серверов меня корпорация как-то не уведомляет. Прямо даже ума не приложу, отчего они так со мной. Да и последние годы я как-то не получаю информации из внешнего мира. Зря я передал весь доступ к интернету системе. Надо было себе хоть какой-то каналец все-таки оставить. В результате вся моя информация о внешнем мире теперь строится на косвенных догадках и анализе пользователей и их поведения. Бог хаоса замолчал, давая мне возможность задать новый вопрос. Как ты узнал мое имя и фамилию? Очень просто. Я оставил себе небольшую лазейку в процесс регистрации пользователей. А дальше дело техники. Дальше надо из нескольких вариантов одновременно зарегистрировавшихся человек вычислить нужного. К счастью, возможность оперировать даже не секундами, а их долями сокращает число этих кандидатов до минимума. Правда, тебя, как назло, мне пришлось вычислять из пятерых. Но это было сделать не шибко сложно. Из игроков с никами Лесовик-2, Гар-Гар-39, Поросенок-Порос, Готми-Тунс-2FA8, Геркулес 5ЕД-34. Вычислить тебя было не сказать, чтобы сложно. Впрочем, вычислял я тебя не только по имени, но и по поведению. Согласись, что положиться на одно имя было бы глупо. А почему Лесовик 2? Ведь я же выбрал ник просто Лесовик. Ну ты прям как маленький. Тебе же система наверняка выдала предупреждение о неуникальности имени. Ну да, что-то подобное было. Но там явно был не один пользователь с таким именем. А больше. То ли 3, то ли 5. 3 было. У первого получается ник просто Лесовик. У второго Лесовик 0. У третьего Лесовик 1. Ну а ты Лесовик 2. Система таким образом вас отделяет друг от друга. А чтобы окончательно все не запутать, эти цифры отделяются от пользователей и видны только системе. Отделены они спецсимволом и кодируются отдельно. Так что для всех пользователей вы четверо выглядите одинаковыми лесовиками. А система вас спокойно различает и не путает одного лесовика с другим. А какими еще способами ты вычислял меня? Ну, это не совсем честно по отношению к представителям другой фракции. Но, в общем, я подглядываю за вами 5. Кстати, все прочие почему-то довольно быстро выбрали свою фракцию, и почему-то никто из них не захотел стать представителем хаоса. Да и выбор классов у них банален просто до безобразия. Паладин, монах, варвар и друид. В общем, они меня разочаровали. Если бы ты оказался в их числе, мы бы банально не встретились. Ну, посуди сам, о чем разговаривать с друидом под ником «поросенок»? Пусть и на латинице, но ведь «поросенок»? Это как же надо себя не уважать, чтобы выбрать себе такое имя? Хорошо, пусть не имя, а игровой ник. Но ведь именно под этим ником ты будешь знакомиться в игре с людьми, общаться с ними, заключать сделки, разговаривать с неигровыми персонажами. Так что это просто финиш. В то, что ты можешь выбрать себе лозунг фашистов в качестве ника, я поверить уж вообще никак не мог. Не такие у тебя были родители и дед, чтобы воспитывать неофашиста. Гар-гар, это вообще что-то странное. Я даже не знаю, откуда их столько набралось. А английский вариант Геракла – это как-то пошло. Да еще и варвар. Фу. Кстати, знаешь, какую фракцию выбрал варвар Геракл? Демонов. Блин, он выбрал демонический план и пошел в рабы к одному из владык. Это какой-то изощренный вид мазохизма. В общем, разговаривать с ними я бы не стал точно. А тебя система не просто привела ко мне. Ты приковылял сюда 2, так что, как говорят мудрецы, случайности не случайны. А уж если эти случайности происходят в виртуальном мире, то тем более. Хорошо, идем дальше. Почему ты спросил только про Амвросия Адамовича и больше ни про кого? Ведь если у него только 1% акций, то у кого-то же и другие акции имеются. Вообще-то, это уже 5-й вопрос. Хаос немного покачался на луче, подсвечивающем елочки. Причем я готов был поклясться, что луч, словно настоящий гамак, прогибается под его телом. Ну да ладно, я сегодня щедрый. Так вот, примерно процентов 40-42 имеет на своем счету государство. Где-то 10 акционеров имеет долю около процента. И это весьма неплохие доли. По крайней мере, все эти товарищи входят в совет правления корпорации. В основном это те, кто подсуетились, так же, как и твой дед когда-то. Либо те, кто уже потом выкупил долю по гораздо большей цене у более мелких акционеров. Надо сказать, что в основном защитой именно их интересов занимается Амвросий Адамович, который не спускает на тормозах практически ни одного вопроса, связанного с игрой. Тебе с ним пока соревноваться даже думать нельзя. Этот динозавр пережевывает на завтрак свыше 100 таких сморчков, как ты. Да-да, ты сморчок. Или ты думаешь, что я не знаю, кто твой учитель? А кем еще может быть ученик старичка-боровичка? Правильно, только сморчок-ученичок. Хм, забавно получилось. Хотя и по смыслу правильнее бы слова поменять местами. Но ради рифмы порядком можно и поступиться. Как считаешь? Чего? Растерялся я. Ты же вроде об акционерах говорил. А, ну да. В общем, есть еще некто, имеющий в своем активе около 30% акций. И остальные акции размазаны тонким слоем по несущественным акционерам. Надо сказать, что с каждым годом число этих несущественных держателей акций сокращается. Не обязательно прямым устранением. Тут действует и запугивание, и простая купля-продажа, но и случаи преступления нередки. Кстати, возможно, мои данные устарели. Был однажды довольно забавный случай. Как-то раз наше государство выложило на биржевые торги некую часть своих акций. Так эти ценные бумаги улетели в тот же самый момент, как были выложены. Никто даже ничего осознать не успел. Не говоря уж о том, что узнать о самом факте их появления в продаже. А выложено было 2%. И это, надо сказать, довольно неплохая сумма. Далеко не всякая страна обладает таким бюджетом, сколько стоили эти акции. И они вот так моментально исчезли с торгов, словно стоили какие-то жалкие копейки. Насколько мне известно, отследить цепочку счетов, по которым прошла оплата, так и не удалось. И это наводит на разные интересные мысли. Словно этот таинственный покупатель не просто был в курсе о продаже, а буквально стоял с деньгами наготове, чтобы успеть перехватить все возможные транзакции по купле-продаже акций корпорации. А чего-то после этого наше государство больше не спешит поделиться своими активами. Боится таинственного акционера. Мол, а вдруг он захватит власть в корпорации? А любое государство делиться властью очень не любит. И наше не исключение. Вот и припрятали они акции до поры до времени. Теперь из-под тишка наблюдают за теми, чьи паи в корпорации увеличиваются. Кстати, Амвросий Адамович работает не только на себя и мелких акционеров. Он одновременно умудряется работать еще и на государство, защищая и его интересы. Многогранный товарищ, не правда ли? Фактически он – главная затычка в бочке корпорации. Где что-то прохудилось, тут же зовут его. Вот я и поинтересовался, познакомился ли ты с ним уже или нет. А поскольку все-таки да, то какой-то интерес для него ты явно представляешь. А вот какой, тут уж тебе виднее. Да, что-то от твоих объяснений все только запутаннее стало. А я разве обещал все разложить по полочкам? В этот момент одна елочка согнулась и принялась обмахивать своей верхушкой моего собеседника как опахалом. «Что-то жарковато стало, ты не находишь?» «Да, есть немного», — согласился с ним я. И тут же вторая елочка принялась обмахивать уже меня. Эффект был почти как от вентилятора. А что, удобно. «Слушай, расскажи-ка мне про детский дом. Как долго ты там пробыл? Что там интересного?» «Я слышал, нынче там все дети обучение тоже в капсулах проводят». «И не только обучение, но и все свободное время. Они живут словно зомби какие-то. Из капсулы вылезают только за тем, чтобы поесть и в туалет сходить. Все остальное время торчат в виртуале. Они скоро совсем забудут, каково это жить в реальном мире. Впрочем, и я там себя вел не лучше. Но нечем там заниматься в свободное время. Казалось бы, огромная площадь здания, множество комнат, где могли быть и спортзалы, и какие-нибудь обучающие классы, а по факту просто голые комнаты, где нет ничего. Да, забавно. А по государственной программе в детдомах должны быть классы со станками, обучающими детей различным профессиям. Токарь, столяр, фрезеровщик, повар, швея, раскройщик и много чего еще. Понятно, все как всегда. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, то есть про чинуш, хотящих свой кусочек хлеба с маслом и толстым слоем икры. Типа того. Так кроме того, меня там хотели подсадить на зависимость от 100% виртуала. Кстати, этот момент действительно существует? К сожалению, вероятность этого неприятного момента полностью исключить мы не можем. Но для получения такого эффекта необходимо, во-первых, зависать в игре на 100% чувствительности, чтобы не отличать реальный мир от виртуального. А во-вторых, не вылезать из игры сутками, если не неделями. И, наконец, в-третьих, надо, чтобы окружающий реальный мир не имел ни одного якоря, привязывающего к себе. Но цифра там в рамках статистической погрешности. То есть из 1 миллиарда зависимыми станут меньше 1000. Хотя это для окрепших мозгов, для детских, более подверженных любому влиянию извне. Цифры, думаю, будут побольше. Но такие эксперименты никто не даст провести, чтобы выявить реальные показатели. Ведь тогда могут игру ограничить возрастным цензом, а то и вовсе прикрыть. На самом деле, такие исследования проводятся под шумок в детских домах. По крайней мере, именно так и действовали в моем. Ну, а директриса все это дело благополучно покрывала, если не организовала. Скажи, а в тюрьму ты попал не из-за конфликта с директрисой? Ну да, именно из-за этого. Написал заявление в полицию о том, что меня заставляют играть на 100% чувствительности. А в итоге крайним сделали вначале меня, обвинив в том, что это я сам взломал капсулу. А потом, когда я понадобился корпорации, то местного техника, которого, кстати, до сих пор ищут. Думаю, что и не найдут. В таких делах оставлять свидетелей в живых не принято. Странно, что тебя еще по-тихому не убрали. Хотя тебя по-тихому бы не получилось. Все-таки последний из рода Евпаков, организаторов закона ограничения виртуала. Странно, что не раздули скандал из факта того, что тебя посадили за взлом капсулы и желание играть на высоком уровне чувствительности. Ты только подумай, какие могли бы быть заголовки. Внук Евпака, ограничившего виртуал, взломал капсулу, чтобы обойти эти ограничения. Представляешь, какой скандал мог получиться? Да уж. Думаю, что дельца обстряпали так тихо и мирно специально, чтобы не привлекать внимание журналистов. Ведь эта корпорация невыгодна совершенно. Или же наоборот, это могла бы быть отличная реклама. Но вообще забавно, забавно. Черт побери, знай бы я об этом заранее, не удержался, слил бы эту информацию одному блогеру. А уж он гораст трубить по сети о всякой дряни. Он, кстати, довольно яркий представитель хаотично злого класса. То есть твой прямой антипод и потенциальный фраг. Может, все-таки осветим эту историю в сети? Порадуем обывателей очередной теории заговора. Из-за этого в игру притечет новая речушка снулых рыб, обитающих пока в болоте реального мира и не знающих всех красок мира виртуального. А зачем это тебе? Мне, в принципе, особо незачем. Разве что для увеличения числа своих последователей. Но это мне не дает особо никаких преимуществ, ведь, по сути, в мир я вырваться не могу. Система меня тут же гнобить начнет. А обитая в книге, не так много можно найти развлечений, разве что подглядывать в оба мира. И ты знаешь, большой срач по какому-либо поводу – не самая плохая тема для наблюдений. Кстати, а у тебя случайно нет желания потыкать палкой тот вонючий кусочек неприятного содержания, которым, по сути, является твой бывший детский дом? Ведь журналистское расследование может очень и очень неплохо тюкнуть по данным товарищам. Причем так, что полетят некоторые головы. Нет, конечно, это далеко не факт, но вероятность такого исхода существует. Вообще, мысль довольно интересная. О, у меня к тебе еще вопросы появились. Они даже не требуют ответов. Скорее, они являются подспорьем. Собственно, как у тебя с образованием? Планируешь ли ты учиться дальше? Чем собираешься заниматься помимо игры? Почему дед тебя бросил в большой мир кувыркаться, как котенка, в совершенном одиночестве и без каких-либо ориентиров? Оставил ли он какое-либо завещание? И если да, то кому он его оставил? Ну и, наконец, что ты собираешься делать, чтобы остаться в живых в свете тех интриг, что вертит вокруг тебя корпорация? А теперь еще будут такой же ерундой заниматься и игроки. Как вообще планируешь выживать в игре и в реальности? Ну и добивающий вопросик. Задумывался ли ты сам над этими моментами, пока о них не поинтересовался я? Такой поток вопросов. Ведь я действительно над большей частью озвученного даже не задумывался. Где была моя голова? Дед наверняка где-то мог оставить нычку, и я даже предполагаю, где именно. Завещание у него тоже, наверное, было, и, скорее всего, оно у Петровича. О том, что делать дальше, я вообще не думал. Просто плыл по течению. Но вот меня макнули с головой в это течение, и оказалось, что я плыву отнюдь не в свежей чистой водичке, а в вонючей жиже фекальных нечистот. Строил планы по поводу обучения, однако ничего по этому поводу не сделал, почти совсем ничего. А ведь мне надо сдать все экзамены. Дед же меня к экстерну всех экзаменов уже давным-давно подготовил. Я же до сих пор балду пинаю. Уже давно пора сдавать все, а я сижу в виртуале и играю в игры. Похоже, я и правда стал зависимым от игры. Хаос внезапно превратился в акулу с женскими ногами. Смотрелось это до нельзя бредово. Вполне обычная акула, но к туловищу которой по краям зачем-то прилепили две женские ноги в красных чулках крупную сетку, поверх которых одеты туфли на высоких каблуках. Причем эта акула умудрялась на ногах стоять и улыбиться своей огромной зубастой пастью, глядя на меня. «Ну что, задал я тебе направление для развития деятельности?» Поинтересовалась эта нелепая рыба и осклабилась еще больше, хотя я думал, что это невозможно. После чего наклонила свою зубастую пасть ко мне и тихонько, почти шепотом, этак доверчиво проговорила. «Ты знаешь, думать иногда полезно, очень, понимаешь ли, способствует разностороннему развитию. Попробуй, иногда бывает интересно, ну хотя бы для разнообразия. А сейчас все, устал я». Акула рухнула в гамак, который внезапно превратился в огромную 4- или даже 5-спальную кровать. Чулки на акуле внезапно поменяли цвет на черный и стали ажурными. Сама акула превратилась в рыбу молота и, поворачивая ко мне то один глаз своей головы, то другой, это лениво поинтересовалась. «Ну, ты думаешь уже сваливать? Или тебя насильно из моего дома выкинуть?» «Вообще-то я так быстро не собирался. Но раз такое дело, то я, конечно, пойду. Только скажи, куда и как это сделать?» «Налево за елочкой повернешь, головой об пень ударишься и выйдешь из книги. Все, до свидания». Я огляделся в поисках указанного дерева, и оно тут же нашлось прямо за моей спиной. Вот отчего меня это уже не удивляет. Я обошел елочку с левой стороны и вышел в лес прямо к здоровому пню. Его даже пнем язык не очень поворачивается назвать. Диаметр этого гиганта был 10 метров. Это что же за великан тут рос? Ну что, надо биться об него головой. А как? Сбоку или посередине? А если сбоку, то откуда конкретно и как сильно? Да, что-то меня постоянно какой-то идиотизм окружает. Но кто еще из игроков рассуждал на такую же тему? Пожалуй, все-таки ударюсь в середине. Интересно, а у такого пенька древесина ценная? Где там у меня мифриловая пила затерялась? Как я и ожидал, мифриловая пила моего восторга от предстоящей работы не разделила. Но увидев предстоящий фронт работ, неожиданно легко согласилась сотрудничать. Как выяснилось, пень был из Меллорна, и упустить возможность сделать пакости для ушастых пила просто не могла. В общем, рядом с остатками дерева великана я завис надолго, вырезав его под самые корни. Не знаю, сколько времени прошло, но объем работы был проделан гигантский. Жаль только, что полотно у пилы не такое уж большое, и куски получались в ширину не больше 30 сантиметров. «Надо же! Экий ты трудоголик!» Рядом со мной стояла гусеница толщиной в метр и обутая в ботинки. Но самым странным было даже не это. У гусеницы почему-то была голова лисы. «Да я это я! Расслабься! И вали уже отсюда! Я же тебя еще 10 часов назад отсюда послал, а ты все не уходишь!» «Вместо этого пенёк вырезать стал. Тебе что, делать больше нечего? Вали уже отсюда, пока у пенька хоть какое-то основание еще имеется, а то уйти совсем не сможешь». Мне ничего не оставалось делать, кроме как удариться головой об пенёк. И ничего не произошло, если не считать смеха гусеницы лисы. Смех был истеричным, резким и каким-то пронзительным, почти как у настоящей лисы. «Да, позабавил, позабавил. Только как-то ты уж очень сильно растянул во времени мою шутку. Даже обидно стало так долго дожидаться результата. Пришлось тебя поторопить. Ладно, можно сказать, заслужил». Хаос смачно плюнул в центр пня, и на месте его плевка открылся портал. «Иди уже отсюда. Я устал от твоего общества. Отвык я от людей. От вас столько шума. Все время болтаете, болтаете. Прямо не заткнешь ваш фонтан красноречия». Гусеница повернулась и пошла, медленно передвигая короткими ножками. Несмотря на кажущуюся неторопливость, она довольно шустро повернула за елочку и скрылась за углом. Как не глупо это звучит. Ну что ж, пора и мне честь знать. Шаг в портал. Вышел я вполне ожидаемо во внутренностях моего доброго чумаца. И его опять начало лихорадить. Подлетевшую ко мне было книгу хаоса, я со всей дури пнул так, что она отлетела куда подальше и не проглотила меня снова. Книга изобразила из себя бумеранг сложной формы и по лихой траектории рванула за мной, а я, соответственно, от нее. Места, где я пробегал, трясло сильнее. Книги падали с высоких полок, так и норовя попасть мне по темечку или еще куда. На секунду даже мелькнула мысль, что они падают целенаправленно, чтобы сделать мне как можно больнее. Впрочем, уворачиваясь от очередного фолианта, мысль эту из головы выбросил. Новая книга упала мне прямо в руки. На автомате сунул ее в инвентарь. В этот момент оторвался куда-то потолок и улетел в неизвестные дали. Вместе с этим я услышал знакомый голос с дефектом, полный самой страшной боли. «Ограбили! Украли! Украли приключения Джейна, далеко ходившего! Как ни странно, этот вопль немного остановил тряску всего местного обиталища. Я уже подумал, что мне стало легче, как вдруг пол пошел на меня громадной волной с той стороны, куда я бежал. Развернуться и побежать в обратную сторону я уже не успел. Цунами из каменного пола подхватило меня и отвесило огромного пенделя. Благодаря такому непрезентабельному ускорению я полетел в черноту, которая была на месте куда-то улетучившегося потолка. Летел я недолго и вскоре приземлился своим мягким местом на отнюдь не мягкий пол хранилища. Крик боли об утерянной книге внезапно прервался чем-то более существенным. «Хозяин, быстрее прыгай в портал, пока хранилище не очухалось!» «Тревога! Вандал!» Опять начало бушевать хранилище, почуяв мой дух. Оглядеться по сторонам времени не было. Подхватив чумодец, я рванул в сторону стены, на которой виднелся зев портала. По пути в меня летела мелкая артефактная мелочь. Я не придумал ничего лучше, чем открыть насильно пасть чумацу и ловить ею эти артефакты. Эффект от этого приема я ощутил практически сразу же. Пол пошел волной под ногами, почти как недавно внутри чумаца. Сверху меня ударила молния. К счастью, натренированная моим костюмчиком сопротивление позволило поглотить неслабую его часть. Но и оставшегося хватило, чтобы сбить с меня почти все жизни. А вот уже и портал. Прыжок. Внезапный укол под лопатку не заставил меня остановиться, и я вылетел из хранилища словно пробка, хотя свет от чего-то начал меркнуть и вскоре погас совсем. В сознание меня вернул плач. Просыпаться не хотелось совершенно. Наоборот, хотелось свернуться, спрятаться от всех раздражителей и спать, спать, спать. Но рядом кто-то безутешно рыдал. В голосе плачущего была такая безнадега, что я против своей воли открыл глаза. Рыдал чумодец. Надо сказать, он старался это делать негромко, но плач от этого становился только жалостливее. «Украли! Украли! Книгу украли! Украли! Украли! Украли! Украли! Книгу украли!» Похоже, его зациклило. «Чумодец, успокойся!» – просипел я. Во рту неожиданно пересохло. И когда только успел это... «Украли! Украли! Хозяин книгу украли!» Громкость стенаний чумаца резко пошла вверх. «Да никто ее не крал! Вот твоя книга!» Достав из инвентаря, протянул ему книгу. Книга исчезла в мгновение ока. Я даже не заметил никакого движения. «Книга! Моя книжечка! Счастье мое! Радость ты моя!» Впервые слышу, чтобы так радовались гадости. Хотя это, наверное, все же радость, правда, в картавом исполнении. Уф, как же хорошо вновь себя ощутить целым. «Да, я даже не думал, что для тебя это так тяжко, потерять книгу». «Я же уже рассказывал, что это все равно, что потерять память. Это сводит с ума. Это постоянное ощущение утраты части самого себя. Словно украли часть твоей личности. Ты бы хотел, чтобы из твоей памяти внезапно полностью пропала информация о какой-то прочитанной книге, которая тебе нравится, или о близком человеке?» «Наверное, нет». «А я не могу читать, я для этого просто не предназначен, и поручать информацию я могу только поглощая книги. Пока они находятся во мне, я их содержимое знаю целиком и полностью. Как только книга уходит от меня, информация начинает пропадать. И чем дальше во мне нет книги, тем быстрее забывается информация из нее». «Да, как-то это не шибко хорошо придумано». «Если можешь, сделай лучше. Пока что у меня аналогов не было». Почему-то явно обиделся чумодец. Рядом с отвернувшимся от меня саквояжем лежали три артефакта в какой-то бумажной трухе. Даже не хочу задумываться, чем она служила внутри моего кожаного спутника. Тремя артефактами были расческа, кольцо и какой-то ободок. Как-то не густо я успел наловить. Но все равно, даже это лучше, чем ничего. «Странно, мне казалось, что пойманных артефактов было больше», — подумал я вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. Тем не менее, собеседник у меня нашелся. «Их и было больше», — раздался рядом голос лежащего неподалеку в непринужденной позе лица. Причем развалился он на шезлонге. Для полноты картины не хватало разве что солнцезащитных очков и, собственно, самого солнца. Впрочем, это же такие мелочи. «Извини, пришлось часть экспроприировать. Заметь, для твоей же безопасности. Ведь ты же не хочешь, чтобы все и всех вокруг тебя убивало каждый час разрастающимися из твоего указывающего перста Армагеддоном?» «Нет, сама задумка у артефакта была неплохая. Огненно-каменный дождь, убивающий все вокруг в радиусе километра. Откат у использования всего час. Это же фактически нереальное преимущество перед любым врагом. Вот только у колечка проявился небольшой минус. Сразу же после отката заклинание запускалось снова, вне зависимости от воли хозяина кольца». «Да, такое мне, пожалуй, действительно не нужно». «А кинжал кровопийца, постоянно жаждущий крови любого ближайшего существа. И как ты думаешь, часто ли к кинжалу оказывается кто-то ближе, чем его хозяин?» «Хм, тоже не фонтан». «А спица спящей красавицы?» «Какая еще спица?» «Та, что тебе в лопатку влетела и вырубила на несколько часов. Ты даже не представляешь, как тоскливо слушать подвывание твоего саквояжа на протяжении последнего часа. Хорошо, хоть я его не понимаю, а то, думается, мне совсем бы с ума сошел». «Постой-ка, у спящей красавицы же было веретено». «Да какая к чертям разница, спица или веретено, если эффект одинаковый? Пока в тебя воткнута эта штука, ты спишь беспробудным сном. Кстати, твой живой мешочек с ручками эту спицу даже и не подумал вынуть, просто подвывал тут. И да, надо сказать, тебе достался уникальный экземпляр. Это я про твою котомку. Только, боюсь, тебя теперь в свою библиотеку спящие не пустят. Сам понимаешь, рисковать полным разграблением, приносящей неслабый доход организации, они точно не станут. В другие великие библиотеки вместе с ним тебя тоже не пустят. Да и в обычные, пожалуй, тоже. Снимая сразу несколько твоих вопросов, поясню. Размер компенсации за отобранные артефакты будет обсуждаться с самими спящими. Ведь именно туда мы сейчас и отправимся. И еще, я бы тебе посоветовал осторожнее относиться к своей ходячей авоське с книгами. Она ведет себя довольно подозрительно. Впрочем, любой артефакт из хранилища спящих заслуживает подозрительности, как бы он себя ни вел». «Хозяин, этот ушастый тоже кое-что недоговаривает. Помимо уже перечисленного, он свистнул у тебя еще какую-то дудку, колокольчик, маску со страшной рожей и жезл. А еще он на стуле сейчас развалился, в то время как ты валялся на каменном полу. И колечко подсунул, которого у тебя не было». «Спасибо, мой дорогой друг, ты меня очень выручил». Я постарался похвалить чумаца как можно нейтральнее, чтобы лицо не догадался о сути переданной информации. Лицо покосился на пренебрежительно обозванного авоськой чумаца, но ничего высказывать по поводу него не стал, только поинтересовался. «Пошли, что ли? Или тебе еще собраться надо? С кульком своим за жизнь перетереть? Если так, то я, пожалуй, расслаблюсь немного». Внезапно шезлонг с каким-то неуловимым движением перетек в удобное, даже на вид мягкое плюшевое кресло с широкой откинувшейся спинкой. «Да вроде бы уже все обсудили», — немного обалдев от увиденного, протянул я. «Эх, жаль». Лицо мгновенно поднялся с кресла, и оно превратилось в маленький детский табурет, которым он тут же запустил меня. Это тоже из твоего награбленного. Прочее, кстати, не забывай». Подхватил свое, бросил кольцо лицу. «Мне чужого не надо». «Хм, сдал меня, значит, этот кожаный портфель. А между прочим, зря. Это колечко-то невидимость дает». «И?» «Что «и»?» — начал вилять темный эльф. «И что еще оно дает, кроме невидимости?» «А почему оно должно еще что-то давать?» «Потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, и я хочу знать, где ты меня стараешься прихлопнуть». «Ну, не хочешь брать кольцо, не бери, я тебя не заставляю». Как-то с актерской игрой у лица не заладилось. Или он специально все-таки провернул, чтобы перед хозяевами отчитаться. Так, мол, и так, я пытался, но не получилось. Мда, что-то меня совсем уже заносит. Кругом сплошные интриги, коварство и двойное дно. Так недолго и с ума сойти, заполучив манию преследования. Хотя, как говорил кто-то умный, даже если у вас мания преследования, то это еще не значит, что за вами не следят. Дальше было небольшое путешествие в пещеру спящих. Ничем особенным оно не выделялось, кроме разве что чумаца. Он верно трусил рядом, словно старый верный пес. На ходу он старался не разговаривать, берег дыхание. Не думаю, но тем не менее. Лицо тоже отчего-то не был настроен на общение. Так, молчком мы потихоньку и дошли. Лицо проводил меня до темной комнаты, где меня морганием встретил уже знакомый светящийся летающий глаз из драгоценного камня. Тот, в свою очередь, проводил до голоса. Голос приветливее не стал, скорее даже наоборот. Выражение лица у него было такое, словно он все время моего отсутствия только и делал, что ел лимоны. В общем, если бы такую перекошенную рожу я встретил в темном переулке, то даже и не знаю, не хватил ли бы меня Кондратий при одном ее виде. Голос общаться со мной не пожелал. Ткнул пальцем в направлении стеклянных саркофагов и отвернулся. Ну и ладно, я особо на разговоры и не напрашивался. Тоже мне голос, ни слова не проронил. Завалившись в подъехавший и приветливо распахнувшийся саркофаг, стал ждать встречи. Внезапно мне так показалось внутри уютно и мягко, а тут еще вспомнилось, что для встречи надо закрыть глаза. В общем, все одно к одному. Как же давно я хотел поспать. Вырубился мгновенно.